Итак, начнем нашу лекцию. Сам термин невежество всем знаком. Однако же сама тема, если вы слушаете ее первый раз, будет абсолютно незнакомой. Потому что этому термину в ведической культуре уделяется совсем другое значение, внимание, нежели у нас. У нас под невежеством понимается отсутствие знания. В ведической культуре же под невежеством понимается сила, которая заставляет деградировать. Это разные совершенно вещи. То есть, допустим, человек может быть не знать чего-то, он может не знать, но он при этом не будет деградировать, то есть он не будет подвержен влиянию этой силы. Согласно ведическому знанию, в нашей Вселенной существуют две основные силы, влияющие на наше сознание. Это сила времени первая. Она заставляет наше тело стареть, и она непреклонно действует на нас. И вторая сила называется гуны материальной природы. Гуны – это силы, связанные с нашими желаниями. То есть они просто выполняют наши желания и желания всех, кто желает по отношению к нам чего-то. Другими словами, наше желание в этом мире имеет непреклонную силу. То есть все, что мы хотим, придется получить. Или все, что по отношению к нам хотят, тоже нам придется за это отвечать. В том случае, если эти желания по отношению к нам справедливы. Итак, эти силы гуны материальной природы действуют на разум человека, они действуют как тонкие невидимые нити, заставляя разум входить в определенное состояние, которое невозможно изменить с помощью каких-то своих усилий. Это состояние сознания бывает трех видов, но оно чаще всего смешано. С высших планет на нас влияет сила, которая называется сила благости. Если разум считает счастьем жить для других людей, изучать, что такое истинное знание, высшее знание, духовное знание, и стремиться к бескорыстию, считая это счастьем, в этом случае человек неминуемо попадает под влияние силы благости. Что получает он в результате этого влияния? Он получает духовный прогресс, развитие хороших качеств характера, улучшение своего положения в обществе, здоровье, успех в воспитании детей, хорошие условия жизни, красоту, отречение от ненужного и так далее. Все это он получает автоматически, просто настроившись правильно. Автоматически получает. Дальше, если человек находится в страсти, то на него влияют силы средних планетных систем, которые, на которых мы живем. Разум его вот в таком случае подвержен влиянию силы, которая заставляет его все время постоянно быть в напряжении. У него уменьшается свободное время. Постепенно он изнашивает свой организм. Постепенно надрывается его психика, постепенно он начинает болеть всевозможными острыми хроническими заболеваниями, постепенно у него портятся со всеми отношения, постепенно он разочаровывается во всем, к чему он стремился. И такой человек под влиянием силы страсти в конце концов входит в состояние отчаяния. Сила невежества же действует с низших планет. И эта сила страсти сама по себе связывает человека, который считает, что надо жить для себя, в этом заключается счастье, надо жить для себя. И не нужно никаких делать никакого насилия над окружающими людьми. Нужно так все хитро делать, чтобы они сами были заинтересованы как-то действовать на твое благо. Это сила страсти. То есть люди, которые находятся в страсти, они очень серьезно изучают все законы и технику поведения с людьми, чтобы заинтересовать их действовать в угоду себе. Люди в страсти действуют всегда таким образом. Однако же это не приносит счастья, потому что счастье находится в сфере гармонии, а не в сфере обмана. Сила невежества находится, влияет на разум, который находится под концепцией «я хочу жить для себя». Человек считает, что это счастье. Человек считает, что это счастье. Жить для себя и ни на кого не обращать внимания. Все, кто считает, что я неправильно живу, или все, кто мешает мне жить таким образом, они за это поплатятся. То есть я буду действовать так, как считаю нужным, используя законы и беззаконие своих личных интересов. Это называется, такое понимание счастья называется невежественным пониманием счастья. Согласно ведическому знанию, человек, который находится под влиянием такого понимания, рано или поздно будет деградировать психически, будет подвержен влиянию плохому влиянию деградированных людей, то есть у него появятся плохие друзья. Он будет испытывать сильные страдания и несправедливость со стороны окружающих людей. Он будет сам совершать жестокие поступки, чем он приведет себя к плохой карме. Он будет также все больше и больше деградировать физически, и постепенно у него возникнут какие-то тяжелые болезни. Таким образом, этот человек входит в такое состояние сознания, при котором он совсем не понимает, что он деградант, что он действительно ведет себя очень неправильно. И это состояние диктует ему эта сила невежества. Теперь вопрос сразу закономерно возникает: а зачем все это нужно? Зачем издеваться так над нами? Может, нам просто дать возможность просто жить, не влияя на нас вот этими силами? Первое. В результате этого наши желания не будут сбываться. Чтобы наши желания сбылись, наше понимание счастья, чтобы сбылось, для этого нужно создать определенные условия. Потому что вокруг нас очень много всевозможных, очень много людей, общественных мнений и так далее. Эти мнения, они могут перебивать нас, и у нас в голове возникнет хаос. Мы не сможем спокойно жить. Одни думают так, другие думают так. Это все влияет на нашу голову, и мы не можем как-то утвердиться в жизни. Для того, чтобы такое влияние было минимальным, существуют силы, которые закрепляют разум в определенном направлении, чтобы человек полностью убедился, каков результат такого мышления. Он должен понять, разобраться в этом практически. И в результате он постепенно, считая, что счастье, допустим, это корыстная деятельность, жизнь для себя, он проживает жизнь, находясь под влиянием такого сознания. И в результате такой жизни он в конце получает плоды. То есть он начинает понимать, хорошо так жить или плохо. То есть, другими словами, эта сила, она нужна для того, чтобы мы разобрались во всем. Таким образом, во Вселенной существуют силы, которые учат нас жизни. Если у меня есть такие желания, эти силы помогают жить таким образом, как нам хочется. Эти силы называются, еще раз говорю, гуны материальной природы. И человек, который, согласно ведическому знанию, хорошо изучил, как они действуют, способен быть счастливым. Даже несмотря на то, что у него очень плохая карма. Как же это возможно? Оказывается, поменяв концепцию счастья или понимание счастья, человек переключает, как переключатель срабатывает, он начинает находиться под влиянием других сил, которые меняют его жизнь. Например, человек страсти, он всегда хотел денег, всегда хотел жить для себя, он хотел комфорта, уюта, почета, уважения и так далее. Он находился под влиянием этих сил, и в конце концов он попал в ситуацию, когда он понял, что это не приносит счастья. В результате он начал изучать, как же быть счастливым. И он сильно захотел научиться жить по-другому. И вот это сильное желание дает возможность получить знание о том, как можно жить по-другому. Получив это знание, человек меняет свою концепцию счастья. И само собой, постепенно, опять же не сразу, постепенно с годами происходит изменение его жизни. То есть он начинает чувствовать. У него появляется первое, что у него появляется. У него появляется психически лучшее самочувствие. Несмотря на ту же ситуацию, в которой он живет, он психически лучше себя чувствует, ему легче жить становится. Несмотря на то, что все такие же люди вокруг него, также они его третируют, но он при этом счастлив. У него есть ощущение спокойствия, он не так беспокоится сильно. Второе, следующее, что он получает. Он получает смену обстановки в плане друзей. У него друзья меняются. Дальше у него меняется работа, и после этого у него меняются отношения в семье только после этого. Самая тяжелая семейная карма. И только после смены отношений в семье у него меняется здоровье. На это для того, чтобы после смены концепции полностью человек выздоровел, требуются годы. Поэтому параллельно можно лечиться какими-то средствами. Сегодняшняя тема посвящена гоне невежества. И цель моей лекции – доказать вам, что если вы будете действовать по преодолению этой силы, со своими силами, то успех будет отсутствовать напрочь. Никаких шансов быть успешным в этой деятельности нет. Надо знать, как действовать, и это знание означает действовать с позиции знания, а не с позиции силы. Первое, что в борьбе с гуной невежества человек должен понять, что он бессилен по отношению к этим силам. Он не имеет силы на них влиять. Итак, давайте разберемся. Смотрите, если у человека нет денег, чем он занимается? Зарабатывает деньги. Если у него болит печень, что он делает? Лечит печень. Если у него гуляет жена, что он делает? Гуляет от жены. Таким образом, смотрите, то есть существует определенный стереотипный какой-то подход у нас к жизни. Нам хочется, причем почему он так делает? Потому что ему хочется так делать. Это хочется означает силы, которые влияют на наш разум. Если человек жадный, он будет нищим. Понимаете? Если у человека нет денег, означает он жадный. Если нет денег, значит жадный. Так говорят веды. Если у тебя нет денег, значит ты жадный. Все. Можешь спорить, можешь не спорить. Как сделать так, чтобы были деньги? Человек жадный, естественным образом, начинает больше работать. Или пытаться как-то вывернуться, или занять, и так далее. Так действует гуна страсти на его голову. Он неминуемо попадает в зависимость от работы, от людей, еще больше. Но деньги у него не появляются. Почему? Потому что так действует гуна страсти. Как только появляются деньги, он куда-то тратит, потому что ему нужно покупать, у него сильно много желаний в голове. Ему кажется, без этого жить невозможно. Человек в страсти, у него очень много планов. Ему нужно обустроить квартиру, выглядеть так, как нужно по моде. Невозможно уже в этой кофточке ходить, надо покупать другую. Все. Меня видели в ней уже 10 раз. И так далее. То есть это влияние силы страсти. Человек стыдно, он идет по улице и оглядывается. Он пошел по улице в старой кофточке. Она так и выглядит, так же ново, все. Но он оглядывается, он думает, как на меня посмотрит, я же в старой уже кофточке хожу. Так действует гуна страсти. Человек благости, ему все равно в какой кофточке ходить. Он знает, что если на него человек плохо смотрит, значит он находится в страсти. Значит, с ним нечего особенно там иметь каких-то любовных отношений. Если человек благости, он смотрит на качество характера, он не смотрит в какой кофточке. Человек страсти смотрит на одежду. Но если он смотрит на одежду, пусть смотрит, это его проблемы. Это разве наша проблема? Если мы... Надо, конечно, ходить аккуратно, чисто, но не обязательно всегда в новом и в дорогом. В этом заключается принцип. Точно так же с обстановкой в квартире. Не обязательно европейский ремонт. Достаточно, чтобы было чисто. Человек благости не смотрит на это. Он смотрит, какие гуны в квартире. Он заходит сразу, раз, вдох делает, смотрит. Так, понятно, чем здесь пахнет. Сразу понимает, чем люди живут. Только по запаху можно уже определить. Запах в каждой квартире свой. Иногда запах отвращения вызывает. Гуна невежества, значит, преобладает. Дальше запах очень одеколонистый такой, все на марафечен, гуна страсти. Вот запах благостный, почти никакого запаха, свежесть, легкость в квартире, значит гуна благости преобладает. Люди в страсти пахнут очень сильно, у них духи на километр от них пахнут. Гуна человек благости, он вообще ничем не пахнет, от него идет счастье, исходит. Человек в невежестве, он от него пахнет, сами понимаете чем. Спиртом, сигаретами, кофем и так далее. Таким образом, существуют силы, которые заставляют нас жить определенным образом. Мы всегда будем схематично действовать, реагировать на них. Если на нас ругаются, мы будем отвечать точно так же. Это так действуют эти силы. Они называются гунами. Точно так же человек благости. На него действует сила благости. На него ругаются, он думает о своих недостатках в это время. У него нет денег, он думает: «Господи, какой же я жадный, что стал нищим». Он пытается быть бескорыстным, у него появляются средства на жизнь. Почему? Потому что у него появляются друзья и уважение к нему появляется. Две вещи, которые делают человека богатым: друзья и уважение. Все. Они дают ему хорошие друзья, их большое уважение. Хорошие друзья означают те, кто занимает определенное положение в обществе тоже. Вот. Уважение означает доверие. Таким образом, человек вот ему доверяет, ему дают возможность где-то иметь средства, работать на хорошей оплачиваемой работе. Это очень быстро происходит. Человек, войдя в гуну благости, сразу получает все это автоматически. Получает хорошие отношения с окружающими людьми. Однако же сейчас мы живем в удивительное время, когда гуна невежества, она практически на 50% захватила умы людей. Несмотря на то, что Земля находится под преимущественным влиянием гуны страсти, иногда гуна благости на Земле начинает преобладать, а иногда гуна невежества. В целом мы находимся под влиянием страсти. Означает, мы живем для себя, никого не трогаем, хотим иметь квартиру, воспитание хорошее, то есть элитное воспитание детей, хотим машину, дачу, иметь хорошую жену. Вот и жить спокойно. В мире. Это называется гуна страсти. Она приводит к уменьшению свободного времени, постепенному психическому напряжению, ухудшению отношений, снижению материального достатка, потому что много желаний появляется их тратить деньги. И в конце концов человек становится больным и разочарованным, потому что когда он стареет, он уже никому не нужен. Гуна страсти означает, мы пользуемся только теми, кто нам нужен. Гуна страсти означает, все должны жить для меня. Пожилой человек, кому, что он может делать? Он ничего не может делать. Никому не нужен. Он разочаровывается. Гуна невежества означает нечто другое. И мы видим примерно за 25 лет, мы видим, как меняется обстановка. Где-то до этого времени все было примерно одинаково после войны. Допустим, с 45 по 65 где-то. Преобладала гуна благости. И мы видим, что там фильмы какие, нас утро встречает, прохлады. Все были счастливы, несмотря на террор. Люди были, испытывали счастье многие. Несмотря на то, что была бедность, несмотря на то, что были трудности в жизни, люди были очень честными по отношению друг к другу. Была верность. Относительно, конечно, не все были верными. Конечно, гуна невежества всегда присутствует, гуна страсти. Но большинство людей жило честно. Если кто-то, допустим, в доме гуляет от кого-то, это уже становится ЧП. То есть это люди говорят об этом, что это очень плохо. То есть гуна благости преобладала. Дети стремились быть хорошими, честными, слушались родителей. Вот, и так далее. Было уважение к старшим. Постепенно гуна благости сменилась на гуну страсти. В нашей стране появилось желание зарабатывать много денег. Все устремились в бизнес, начали все торговать, кому не лень. Где-то с 70-го года постепенно начало увеличиваться влияние гуна страсти. А в 90-х годах в нашу страну пришла гуна невежества. Она характеризовалась сексуальной революцией. То есть начали показывать порнографические фильмы. Сейчас это назвали словом эротика. То есть это просто порнография. Какая-то эротика. Эротика означает, мы улыбаемся друг другу. Там конкретная порнография. Вот. И начали показывать фильмы ужасов. Начали показывать совершенно беспардонные боевики, в которых просто без всякого сюжета убивают друг друга, и все, там сюжет очень примитивный. Это называется влияние гуны невежества. Дети, наркомания пришла в нашу страну, наркомания. А дальше, поголовное пьянство. Сейчас посмотрите, много людей просто не могут жить без спиртного. И так далее. То есть дальше, следующее. Как определить, что гуном невежества преобладает? Надо прийти в класс какой-нибудь и сделать социальный опрос. Сколько девочек в 14-15 лет стало женщинами? Если больше половины, значит гуна невежества преобладает. Если 50%, значит поровну. Понимаете? Сейчас практически в школах уже в 10 классе нет девушки, которая была целомудрена. Или есть, но очень мало. Несколько человек всего. В основном они уже все, как говорят, испорчены. Это правильное слово. Потому что девушка, которая не отдана была своему мужу, она не может понять, что такое верность и что такое преданность мужу, что такое любовь. В такой семье очень трудно, с большим трудом восстанавливаются хорошие отношения. С большим трудом. Сейчас скрипом, потому что за семейные отношения отвечает женская природа. Итак, сила невежества преобладает в нашей жизни. Наши дети смотрят компьютерные игры, которые находятся под влиянием гун невежества, преимуществом. Они смотрят на рекламу на улицах, которая находится под преимущественным влиянием гуна страсти, гуна невежества. Как определить, что гуна страсти? Если на рекламе нарисована просто симпатичная девушка, которая говорит о том, что надо что-то покупать, это гуна страсти. Если она начинает раздеваться постепенно, все больше и больше, это значит, что влияние гуна невежества уже возрастает. Если она совсем голая стоит, значит, это уже гуна невежества. Понимаете? То есть силы на нашу планету влияют другие силы уже. И мы это видим. В результате влияния этих сил разводов становится все больше и больше. А наркоманов становится все больше и больше. Покалеченных судеб становится все больше и больше. Счастья становится все меньше и меньше. Теперь у меня вопрос. Можно ли в этих условиях быть счастливым? А? Можно? Тяжело? Не тяжело. Можно спокойно, без всяких проблем. Все зависит от того, под какими гунами находится человек. Он находит себе вообще не такое общество, которое находится в благости. Он находит себе благостную работу, он находит себе благостное общение, по-благостному устраивает, воспитывает своих детей. Оказывается, вот эти три ниши гуны, они абсолютно изолированы друг от друга. Вот смотрите, вы работаете, допустим, на вашем предприятии, есть убийца или нет? Нет. Этот убийца означает гуну невежества. Или насильники есть? Есть насильники? Нет. Разврат есть, но мало, не так много. Допустим, есть, если там как бы это начинает преобладать какое-то поголовное, то начинают разбираться с этим делом. На предприятиях, на работе чаще всего преобладает гуна страсти. В храмах, в тех местах, где занимаются духовной практикой, там преобладает гуна благости. Вот. В тех местах, где занимаются на черном рынке, черным бизнесом, там преобладает гуна невежества. Там уже насмотришься на все, что хочешь. Таким образом, есть ниши. Люди связывают свою жизнь с конкретными местами в жизни. Они связываются свою жизнь с конкретными людьми. И поэтому они влияют, они живут в разных мирах все. Люди в невежестве, они говорят, эти работоголики, они просто глупцы. Они пашут целый день, зачем пахать? Иди просто... Подружись с паханами, они тебя научат, как правильно жить. Грабанем там банк или там машину угоним, сразу деньги, ведь много делать не нужно. Вот, то есть фактически они приводят статистику, то что там 70% преступлений не раскрываются. И эта статистика в чем-то правильная, понимаете? Они говорят, все нормально, можно иметь деньги, нет никаких проблем, живи как хочешь. И вы не можете с этим спорить, господа, так? Однако же, проблемы есть, и мы о них сегодня будем говорить. Оказывается, человек, который находится под влиянием силы невежества, он считает, что надо жить, как считаешь нужным, и совершать насилие, он немедленно попадает в общество таких же людей. То есть люди в страсти с ним уже дружить не будут, они его будут побаиваться. Ну, представьте, что, допустим, вы никого не хотите трогать, и тут вы встречаете такого парня, который на вас наседает, он чего-то от вас хочет. Надо отказаться от такого общения. Это естественное чувство, которое возникает. Вы не будете с ним иметь каких-то больших отношений. Вот. Люди под влиянием силы невежества, они находят себе общение свое. У них свой круг. Этот круг абсолютно беспардонный. Так как они сами беспардонные, то их круг общения тоже абсолютно беспардонный. С кем эти люди имеют дело? Они имеют дело с теми людьми, которым надо отрабатывать свою плохую карму. Допустим, девушка идет по улице, если ей надо отработать свою плохую карму, она кого-то изнасиловала в прошлой жизни, будучи мужчиной. В этой жизни она будет изнасилована. В результате этого существуют люди, которые находятся под влиянием сил невежества. И она неминуемо попадает в эту ситуацию. Ко мне одна девушка подошла как-то и спросила, почему все мои подружки, не было ни разу такого случая с ними. Меня же изнасиловали уже 2 раза. Я говорю, такова судьба, ничего не сделаешь, потому что вы в прошлой жизни так действовали. Это закономерность, видите, уже 2 раза, не 1 раз. Ведь это не часто же происходит. В разных местах разные люди. Не часто происходит. Означает ли они силу невежества? Оно может быть как отработка кармы идти. Человек может родиться, он хочет благости, но он в прошлом набедокурил очень много. И часть кармы, если он не будет под полным влиянием гуны благости, у него могут происходить такие события в жизни. Однако же это можно нейтрализовать, изменив свое понимание счастья. Люди под влиянием гуны невежества теряют голос совести. И сейчас мы поговорим об этом. Что такое голос совести? Это сила, которая вызывает страдания у нас чаще всего. Потому что когда совесть чиста, то об этом не думаешь. Просто это автоматические ощущения радости, энтузиазма остается у человека, и он действует, делает свое дело. Голос совести вызывает всегда страдания. Он говорит, что ты делаешь, поступаешь неправильно, тебе нужно разобраться с этим вопросом. Люди в страсти, они всегда оправдывают себя. Как только они слышат голос совести, вот здесь, вот в этом месте, вот в центре груди, возникает какое-то неприятное чувство, и потом приходит в голову мысль, что, может быть, ты это что-то делаешь не так. Это называется голос совести. Человек в страсти немедленно говорит, да, конечно, возможно, не так, но все так живут, и там то-то все, невозможно сейчас жить по-другому, и на самом деле такова жизнь, и все нормально, ничего страшного, поэтому придется жить так, как живешь. Все, то есть человек в страсти, он сразу начинает 1000 оправданий говорить своему голосу совести за то, что он так делает. Если же человека в страсти хвалит, то он немедленно поддается на это и говорит, да, правильно, я хороший, все правильно, молодцы, вы правы. Вот я согласен с этим полностью. Бхагавад-гита есть такое ведическое произведение. Бхагавад-гита, там написана такая глава есть «Божественные демонические натуры». Когда человек в невежестве вообще читать это не будет, он скажет, что ты мне сунул. Вот. Человек в страсти, когда читает, он говорит, о, слушай, хорошая книжка. Когда он эту главу читает, он говорит, вот, все качества божественной натуры я у себя нашел. Демонических, это у моего соседа. Про моего соседа написано, 1:1. То есть человек в страсти видит в себе только хорошее, так действует, так он взаимодействует с своим голосом совести, он избирательно, он то, что ему голос совести говорит, ты молодец, он согласен, если ему говорит, ты плохой, он не согласен. Часто голос совести действует через наших близких людей, и мы всегда спорим с ними, мы доказываем им, нет, да, я согласен с тобой, что да, я так поступил, но, вот это но означает гуна страсти, просто признаться нельзя, невозможно. Надо что-то оправдаться, как-то что-то сказать, свое оправдание. Это влияние гуны страсти. Невозможно принять голос совести. Боль, внутреннюю боль, которую вызывает голос совести, принять невозможно. Очень тяжело. Дальше, гуна невежества. Человек не хочет терпеть эту боль. Он говорит, зачем мне это нужно? Что за дурные мысли возникают в моей голове? На самом деле все не так. Весь мир бардак, все люди дураки, там и так далее. Это пословица, это истина в гуне невежества. Пускай работает железная пила, не для того меня моя мама родила. Это пословица в гуне невежества. Есть невежество, сила невежества дает знание о том, как надо правильно жить. Это знание чувствуется, как воспринимается как правильное. Теми людьми, которые им пользуются. Им кажется, по-другому быть не может. Пословица в страсти. Не имей 100 друзей, имей 100 рублей. Пословица в благости. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Человеку в страсти кажется, зачем 100 друзей? Надо 100 рублей иметь. А человеку в невежестве кажется, вообще никаких друзей не надо иметь. Надо просто быть крепким парнем, чтобы добиваться своего, и все. Итак, голос совести уничтожен. Человек в страсти, в невежестве хочет, чтобы не было голоса совести, и в результате он его уничтожает. Голос совести связан напрямую с разумом. И когда человек видит какую-то вещь, он оценивает с помощью голоса совести. Оценка означает голос совести. Или ощущение истины – это то же самое голос совести. Мы понимаем, это хорошо, это плохо, в результате этого влияния этой силы. Человек в невежестве идет, смотрит, святой человек навстречу идет. Голос совести у него пытается ёкнуть внутри. Но на самом деле это очень неприятное чувство, потому что человек в невежестве, видя человека в благости, сразу чувствует, что на него какая-то сила давит, которая вызывает сильную боль внутреннюю, неприязнь. Поэтому люди в невежестве, они очень не любят благостных людей. Они, им неприязнь возникает благостные люди. Однако же, если благостные люди их прославляют и хорошо к ним относятся, они тают сразу. Они сразу начинают любить их. Вот. Если благостный человек говорит им правду, то они начинают кипеть, им очень тяжело становится. Невозможно жить просто. Поэтому у человека в невежестве, у него все перевернуто в голове. У него философия его возникает противная, полностью противная голосу совести. Поэтому его разум работает прямо противоположно истинному знанию. Например, если спиртное вредно для духовного развития, для счастья, истинного счастья, если спиртное вредно, гуна невежество как влияет? На самом деле это глупость, она говорит, гуна невежество. На самом деле наоборот, спиртное очень полезно. Наоборот, очень полезно. И знание, подтверждение есть в знании, в гуне невежества и знания, которое подтверждает это. Если человек спиртное понемножку пьет, то у него нет никаких острых болезней. Дальше, у него нет вирусных заболеваний, потому что вирусы, спирт убивает вирусы. У него постоянно хорошее настроение. Вот, дальше, у него нет особых беспокойств в жизни, потому что все хорошо, он постепенно, потихоньку он поддерживает свое состояние такое. Вот. Он вроде бы не больной человек, и нет у него никаких особых проблем, он находит со всеми общий язык. Вот. Так действует гуна невежества. Ему жизнь говорит, все ведь посмотри, на самом деле это так. Посмотри, ты не болеешь, эти те, кто здоровенькие, они там зарядочку делают, они все болеют. А ты не болеешь. В данном случае зарядочку делают те, кто в страсти находится. Они зарядку делают для того, чтобы лучше работать, больше работать можно было. Человек в благости, он по-другому зарядку делает немножко. Мы об этом уже говорили. И так он думает, все нормально. У человека в невежестве, у него судьба отодвигает все проблемы вдаль. Например, человек колется наркотиками. У него есть какие-то проблемы, когда он начинает колоться? Никаких проблем, ни ломок, ничего. Он испытывает счастье постоянно. В течение года он ходит, как на самолете. На дельтаплане летит. Все хорошо. Потом только проблемы позже начинаются. Точно так же человек начал воровать. Кто-нибудь его заметит сразу? Нет. Он сразу чувствует все хорошо, у него все нормально, все получается. Проблемы приходят только после. Оказывается, гуна невежества, чтобы... Потому что на самом деле это же отвратительная деятельность. Человек входит в отвратительную деятельность. И чтобы ему почувствовать по-настоящему, до чего он докатился, ему нужно время, чтобы на него судьба ударила со всей мощью, со всей силой. То есть он должен накопить что-то. И существует такая вещь, которая дает человеку возможность копить. Эта вещь называется следующим образом. Если человек сильно захочет, очень сильно захочет, то он может собрать все свое благочестие из прошлых жизней в одну кучу. Для того, чтобы добиться своего. Это желание собрать все свое благочестие называется желание удачи. Вот желание удачи у людей в страсти, оно есть, но не слишком выражено. Они могут играть в азартные игры. Желание удачи у людей в благости вообще нет. Они не хотят никакой удачи. Они хотят жить так, как положено им по судьбе. Все, им не надо ничего. Больше, не меньше. Как положено по судьбе, пусть так будет. Так действует это желание удачи у людей в благости. Они хотят получать свое от жизни. Люди в страсти немножко пользуются своим прошлым благочестием, не хотят удачи. Ну почему у меня сейчас денег нет? Ну почему? Мне нужны сейчас деньги. Почему у меня сейчас нет здоровья? Мне нужно прямо сейчас здоровье, все. Человек в невежестве, он кипит от желания удачи. Он постоянно думает, мне надо грабануть этот банк, не надо, чтобы кто-то заметил. Это очень важно в моей жизни. Он постоянно думает об этом. Таким образом, он общается со своей сверхдушой, с голосом совести. И в результате все его прошлое благочестие собирается в один кулак. Что такое благочестие? Совершенные бескорыстные поступки. Когда человек совершает бескорыстный поступок какой-то, его это откладывается у него там в глубинной памяти, и это все будет использовано потом для того, чтобы он был счастливым. Однако же, если человек хочет быть счастливым за чужой счет, то это благочестие, оно просто сгорает, оно не приумножается. Так человек невежественный может грабануть банк большой, получить много денег, и он соберет таким образом все свое благочестие, накопленное за все свои жизни, в одно, и его никто не поймает в этом случае. Однако же проблема заключается в том, что у него в результате этого создается определенная философия. Ему начинает казаться, что на самом деле он может грабить банки так, что его никто не поймает. Точно так же и при изнасиловании, точно так же при денежных махинациях и всем прочем. Ему кажется, что у него все будет хорошо. Я был знаком с одной женщиной в Тольятти, которая занималась машинным бизнесом. И ее руководителя пристрелили в упор, там несколько выстрелов. Он погиб немедленно, умер. И она спросила, ну почему человек такой был уважаемый, там то да сё, у него все было хорошо в жизни, почему его убили? Я ответил, что так влияет сила невежества. Если человек занимается черным бизнесом, то у него жизнь висит всегда на волоске. У него очень мало шансов быть неубитым. То есть преждевременная смерть очень вероятная вещь в этом случае. Здесь закон времени уже не играет роли. Оказывается, когда действует сила невежества, человек может преждевременно умереть. Больше прожить никто не может. Только по милости Бога это возможно. Однако же преждевременно умереть может каждый. Достаточно попасть под влияние сил невежества. Крушение там в самолете, еще что-то. Может быть это запланированная смерть, а может быть преждевременно. Как определить? Если человек находится в благости, он умирает как-то, это значит, что пришло время умереть. Если человек находится под влиянием сил невежества, как определить, что он находится под влиянием сил невежества? По его друзьям, по его работе, по его семье, по его увлечениям. Очень просто. Определить все эти данные, они есть в жизни. Это значит, что преждевременная смерть. Возможно, преждевременная смерть возможна. Так уничтожает счастье у человека в невежестве его судьба. Она не дает ему возможности даже разобраться, в чем, что происходит. Понимаете, никаких шансов ему не оставляет фактически. Если человек сильно хочет жизни без наказания, то тогда он получит жизнь без наказания. Наказание он не почувствует, он просто умрет. Потому что в то время, когда все грехи, которые соберутся вместе, должны его наказать, так как он хочет жизнь без наказания, они его просто убьют, эти грехи. И что дальше произойдет? Дальше он получит животное тело. Будет в теле животного жить, потому что в человеческом теле невозможно находиться долго в гоне невежества. Человек в невежестве чем занимается? Он уничтожает каждую секунду своей жизни, уничтожает в себе разум, разумность. Чем он занимается? Он пьет. Уничтожение, что такое спиртное? Почему так? Хорошо здоровье, да. Вирусы не попадают в организм, да. Но каждая капля спиртного снижает силу разума. Уничтожается чистота и сила разума от спиртного. И мы видим, что люди, что такое разумность для мужчины? Это ответственность в жизни. Как проявляется разумность у мужчин? Через ответственность по отношению к окружающим людям. Первое. Второе. Желание разобраться во своих недостатках у мужчины. Так действует разумность. Если человек начинает пить, он ответственнее становится от этого, нет? Ответственность увеличивается, нет? Она уменьшается, он становится безответственным, он начинает воровать деньги у семьи, пропивать их. Вот. Его ничего не волнует уже, он уже не интересуется ни детьми, ни женой, ничем. Он только бутылка интересует. Разум снижается, это однозначно. Также он не хочет знать о своих недостатках. Он говорит, ему если кто-то скажет, что ты плохой, он скажет, ты сам плохой. У него нет вариантов никаких ответа. Означает, разум снижает свою силу. У человека в страсти разум становится сильным, но грязным. Он очень сильно заинтересован в материальном счастье и совсем не заинтересован в духовном счастье. У человека в благости разум и сильный, и чистый. У человека в невежестве разум и слабый, и грязный. У него нет разума, он действует за счет инстинктов. Ему хочется чего-то, все, в этом заключается смысл его жизни. Так действует гуна невежества. Итак, голос совести уничтожен. Что же руководит человеком в жизни? Им руководит просто его эгоизм. Мы вчера разобрали, что это такое. То есть он хочет жить для себя и хочет добиваться счастья от окружающих людей. Если человек ему говорит «да», значит он спокоен. Если человек ему говорит «нет», значит он возбуждается и пытается его пересилить. Так действует ложное эго. Всегда только на переселение, на уничтожение чужого мнения, уничтожение чужой силы, уничтожение чужой воли, уничтожение всего, что не связано со мной. Так действует ложное эго в невежестве. Ложное эго в страсти действует так. Человек пытается договориться, сотрудничать, он пытается взаимодействовать как-то. Человек благости, он просто понимает, что это действует его недостатки, и он сам раскаивается во всем, пытается как бы извиниться. Человек благости извиняется, человек с страстью договаривается, человек в невежестве пересиливает чужое мнение. Так действуют эти три силы на сознании, можно видеть. Человек в благости считает себя во всем виновным. Человек в страсти считает виновным жизнь, что такая жизнь, такая у нас тяжелая. Также он часто считает других виновными. Человек в невежестве всегда считает виновными только других, себя никогда не считает виновным. Таким образом, если у женщины муж пьет, она его во всем виноватым только считает. Она тоже находится под влиянием гун невежества. Как определить, что женщина находится под влиянием гун невежества? Женщина отрабатывает плохую карму. Мужчина накапливает. Если у женщины муж пьяница, и она считает его виноватым во всех своих проблемах, значит, она находится под влиянием сил невежества. Если мужчина пьет, считает всех виноватым в своей несчастной жизни, значит, он находится под влиянием сил невежества. У женщины не всегда не обязательно пьянство, не обязательность курения, однако же разврат возможен. Пока женщина находится под влиянием силы страсти, она необычно не занимается развратом. Как только начинает влиять сила невесты, она начинает гулять от мужа. Это первый признак того, что женщина деградирует. Дальше она может стать и пьяницей, и наркоманкой, и кем угодно. Первый пусковой механизм у женщины, когда она деградирует, женщина, она разрывает семейные устои. Она начинает гулять от своего мужа. Это первый фактор влияния на женщину силы невежества. Дальше будет все, что хочешь уже. Покатится по прямой линии. У мужчины первый фактор чаще всего это пьянство. Сначала он гасит свой разум, а потом у него понеслось все остальное в жизни. Существуют определенные силы, последовательность развития силы невежества. Первый этап – это сильная раздраженность, недовольство окружающим миром. Человек недоволен всем, что его окружает. Ему не нравятся все окружающие люди, его работа, страна, в которой он живет. Он постоянно ворчит. Первый этап – развития гун невежества. Второй этап – такой человек начинает думать о том, что так как все плохо, надо срочно и выжимать из жизни все, что можно. Надо наслаждаться как можно больше жизнью сейчас, потому что потом счастья уже не будет. Надо сейчас быть счастливым, и надо это тянуть счастье из жизни, как только можешь. Эта идея, что может помешать? Какая идея может помешать, что так не надо думать? Есть только одна идея, которая может сказать, что так думать не надо. Как эта идея называется? Закон перевоплощения. Человек, который знает, что будет следующая жизнь, он не будет тратить, просто прожигать свою жизнь. Он знает, что за это в будущей жизни придется отвечать. Человек под влиянием благости знает, что будет следующая жизнь. Закон перевоплощения, если человек понимает это, он находится под преимущественным влиянием силы благости. Если человек находится в страсти, он думает, если в следующей жизни я буду другим человеком. Сейчас в этой жизни я этот человек, надо мне сейчас свое сделать, у меня будет все нормально. Человек под влиянием силы невежества, он говорит, какая следующая жизнь? О чем ты говоришь? Это же глупость, никакой следующей жизни не будет, поэтому пей, гуляй, веселись. Прямо сейчас, немедленно. Вот, поэтому следующий этап деградации сознания, это вот эта идея, пей, гуляй, веселись. То есть человек пытается прожигать свою жизнь как можно быстрее, потому что он понимает, что следующей жизни не будет, и скоро все будет потеряно, скоро он постареет, у него не будет сил все это делать. Дальше. Третий этап деградации – это погружение в полное влияние этой силы невежества. Сила невежества начинает полную силу влиять на него. И такой человек, он начинает как бы животные свои потребности ставить на самое первое место в своей жизни и считать, что все остальное, всего остального просто не существует. Такой человек начинает считать, что главное в жизни – это секс. Главное в жизни – это секс. Дальше – это хороший отдых. Дальше – это свои оборонительные рубежи по отношению к окружающим людям очень сильно укрепить, чтобы была очень большая мощь в жизни, чтобы никто не смог до тебя докопаться. Вот, это оборона называется, качество животного, секс, сон, оборона и еда. Все, невежественному человеку больше в жизни ничего не надо, кроме этих четырех. Это означает животный образ жизни, потому что животному, кроме секса, обороны, еды и сна, больше тоже ничего не надо. Человек от этим отличается тем, что он хочет понять, как правильно жить. В этом заключается разница. Человек невежественный не хочет понять, как правильно жить. Подойдите вот сейчас после лекции на любому невежественному человеку и скажите: а на самом деле вот мы неправильно все живем. Он вам скажет на лексиконе невежественных людей несколько слов после этого. Кажется, у благостных людей общение, оно на определенных, то есть гуны, гуна благости влияет на речь. Благостный человек выражается просто и деликатно. Человек в страсти выражается научно и изысканно. То есть он говорит очень научные слова, очень много научных слов, изысканная речь, невозможно понять, о чем он имеет в виду. Очень длинные предложения, очень глубокая мысль, которая тянется в бесконечность. Вот. Человек в невежестве, он говорит матом, то есть у него на нижних центрах речь вибрирует. И, соответственно, он их описывает постоянно в своей речи. У него других слов нету. Вот. То есть, другими словами, можно очень быстро определить, под влиянием каких гун находится человек. Однако же, если мы начинаем ненавидеть человека в невежестве, значит, на нас влияет преимущественно гуна невежества. Если мы относимся к нему с опаской, со страхом, значит, на нас преимущественно влияет гуна страсти. И если мы испытываем сострадание к человеку в невежестве и стараемся подальше от него держаться, значит, что влияет гуна благости. Сострадание будет держаться подальше, страх и держаться подальше означает гуна страсти. И на самом деле братан, ощущение, что это братан, настоящий парень, в отличие от всех остальных, значит, что на тебя преимущество влияет гуна невежества. Или сильная ненависть, или сильная дружба. Гуна невежества означает, что там такие отношения у них. Я когда в Алма-Ате читал лекцию, было очень тепло и душно, как бы летом было дело. Я спал на балконе на третьем этаже, и под нашим окном, сначала я видел их на свалке, там была группа людей, одна женщина, один молодой парень, два мужчины. Они все были ободраны, они сидели на свалке, на большая куча, постоянно вот так очень смиренно просили у всех подаяния. Вот, потом они собирались вечером, все, что у них было, они как бы покупали спиртное на деньги, собирали с этой мусорки всю еду, и они собирались под моим балконом, чтобы я изучал, что такое гуна невежества. Сначала они матерились друг на друга, что как бы примерно часа полтора они матерились друг на друга, кто у кого что зажилил. Вот, потом они играли в карты, потом они дрались, каждый день они дрались друг с другом, орали, и потом они где-то часов в пять утра не ложились спать только. Каждый день одно и то же, так вся жизнь. То есть вечером люди невежественные, они начинают жить только вечером полную силу. Люди в страсти, они ложатся поздно спать, где-то в 11-12. Человек невежественный, у него ночь, это его жизнь. Днем он спит, ночью он живет. Вот, человек благости, он живет днем, спит ночью. Таким образом, просто соблюдая режим дня, можно ввести себя в влияние гуны благости. Человеку в страсти очень трудно это сделать. Он говорит: я же не успеваю все сделать, надо больше сделать. Он привязан к плодам, он не привязан к тому, чтобы выполнять режим дня. Человек невежественный говорит: плевал я на вас или на ваш режим дня. Потому что у него все наоборот, сознание работает, все наоборот. Дальше. Качество характера, присущие невежественным людям. Да, следующая стадия. третью стадию мы разобрали, четвертое, сильные привязанности. То есть человек в невежестве не может уже отвязаться от своего образа жизни, от своих недостатков, и он не может, просто не может бросить курить, бросить пить, бросить заниматься развратом, вести такую жизнь, он просто не может, у него нет никаких сил. Все, это означает, что он вошел на 100% в подлияние гуны невежества, полностью. Помочь, можно ли помочь такому человеку? Практически невозможно. Его может помочь только судьба, если она ему ударит так по голове, что он раскается, тогда он, только тогда ему можно помочь, только в этом случае. В противном случае практически невозможно помочь. Однако же, если родственник будет вести благостную жизнь, он сжигает плохую карму своего близкого человека, и тот раскаивается перед ним. То есть жена может помочь мужу, муж может помочь жене, если он начинает менять влияние сил на себя. И последняя стадия – погружение в жизнь ради вот этого временного счастья на полную катушку. Человек ради этого временного счастья на последней стадии влияния сил невежества готов отдать жизнь. Например, если у него есть выбор зауколоть последнюю эту дозу наркотика и помереть, или как бы испытывать недовольство некоторое, не доколовшись, он будет уколоть последнюю дозу наркотика. Ему все равно, ему нужно наслаждаться. Он не соображает ничего, он не дорожит ничем. У него нет ни интереса ни к чему, кроме к тому, чтобы наслаждаться. Такой человек может умереть от обжорства, может умереть в постели со своей любовницей, вот, и так далее. То есть это по 100% влияние сил невежества. Такие люди всегда умирают в сильных, в абсолютно бессознательном состоянии. Перед смертью они сильно кричат, мучаются, и после смерти душа уходит через нижние центры. А человек в невежестве перед смертью испражняется под себя и уходит на низшие планеты. Там после сильных страданий он рождается, может родиться на средних планетах, к тому месту, где он привязан был в животном теле. Так, например, собаки могут, допустим, в частных домах собаки могут жить, это, допустим, прошлое поколение или через поколение, люди в невежестве, которые жили в этом доме, они опять попадают в животном теле туда, охраняют этот дом, сильно привязаны. Такое может быть вполне. Ко мне несколько человек уже подходило, говорит, я не могу понять, что происходит. Мне кажется, что эта собака, это мой дедушка, она точно так же ходит, точно так же гавкает, как мой дедушка гавкал на всех. Вот. Точно так же как бы ведет себя, все одно и то же. И возможно, я смотрю, действительно, похоже, что эта собака в прошлой жизни была человеком. Очень, это можно определить. Вот. То есть животное тело означает гуна невежества в прошлой жизни, и животное получает животное тело, потому что она хотела такого счастья. Не было желания получить знания, как правильно жить. Человек в страсти рождается человеком в следующей жизни, опять продолжает свою страстную жизнь. Человек благости попадает на высшие планеты, где испытывает огромное счастье. Человек благости, умирая, испытывает блаженство, хотя у него есть боль, он страдает при смерти. Однако же он не обращает на это внимания. Он испытывает влияние силы благости, и поэтому он испытывает счастье в момент смерти. Чаще всего он в момент смерти молится, человек благости. Человек в страсти думает о том, что он не доделал, и очень сильно беспокоится, у него сильное беспокойство в момент смерти. Он метается, говорит, что на самом деле дачу не достроил, машину не достроил, кому достанется моя квартира. То есть он думает только об этом, думает о своих деньгах, приобретениях и так далее. Человек в невежестве, когда умирает, он ни о чем не думает, просто визжит, как поросенок. Вот. И потом он входит в бессознательное состояние и умирает. Человек в страсти, он как бы умирает в полусознательном состоянии. Человек благости, он, его смерть такая, он до конца своей жизни находится практически в сознательном состоянии, потом на несколько минут отключается и умирает. Вот так вот. Человек невежестве долгое время находится в бессознательном состоянии. Чаще всего так бывает. Чаще всего. Бывают исключения, когда человек благости умирает от несчастного случая, находится долго в бессознательном состоянии, означает, что в прошлой жизни он совершил какой-то плохой поступок или в позапрошлой жизни. Но полностью отработал эту карму, но в момент смерти как бы ему не дано в трезвом состоянии сознания умереть. Не заслужил. Такое тоже бывает. Итак, силу невежества также можно обхарактеризовать качествами характера. Самое первое качество характера, которое выводит человека из состояния гуны страсти и приводит его к состоянию гуны невежества, это сильная гордость. Гордость собой. Человек очень гордится собой. Гордость мешает слушать. Разум, заполненный гуной невежества, вызывает боль при слушании. Когда человек в невежестве, сильно гордый человек собой, слушает чужое мнение, он испытывает боль, ему неприятно, начинает сильно злиться. Он говорит: почему ты мне об этом говоришь? Отстань от меня. Ты живи по-своему, я буду жить по-своему. Это значит, гуна невежества преобладает в его сознании. Дальше гордость перерастает в высокомерие. Гордость само по себе это просто чувство нежелания слушать кого-либо. Однако же высокомерие означает, что я лучше других. Человек в невежестве начинает думать, что он должен на самом деле преобладать над другими людьми, он должен господствовать над ними в какой-то степени. Означает уже высокомерие. Дальше тщеславие. То есть человек в невежестве начинает чувствовать, что на самом деле не бывает, чтобы кто-то был лучше его. Высокомерие означает какая-то, ну, какой-то есть какой-то вариант. Но тщеславие означает, что никаких вариантов уже. Лучше его не бывает просто. Дальше гнев. Человек в невежестве начинает попадать под постоянным находиться под состоянием влияния гнева, потому что эти все как бы вши болотные, как он говорит там, подобные выражения, они пытаются мне что-то доказать в жизни. То есть гнев означает, что человек чувствует, что большую несправедливость по отношению к себе, потому что он такой самый лучший, самый огромный, самый счастливый, самый красивый, вот, самый понимающий жизнь. И тут кто-то ему пытается что-то объяснить, доказать, или кто-то там... Ну, в общем, этот человек чувствует, что очень большая несправедливость по отношению к нему, и он готов убить, потому что у него нет ни сострадания, ни уважения, ни голоса совести. Если есть возможность, он может искалечить человека. Если нет возможности, он будет просто действовать согласно с тем, что у него есть какая-то возможность. На этой стадии он еще как-то контролирует себя. Дальше, следующая стадия – жестокость. Им одолевает жестокость. У него появляется безудержное желание совершать жестокие поступки. Он чаще всего находит возможность совершать эти поступки и издеваться над женщинами и детьми, особенно над родственниками. То есть женщина таким образом тоже может находиться в этой стадии. Но это означает для нее, что она и получает постоянные мордобои. Это значит, что она находится на этой стадии невежества, потому что женское тело означает, что прошлая карма отрабатывается. В этом теле она может быть и не хотела бы этого всего, но она не может ничего сделать, потому что такова жизнь. Она сильно привязана к мужу, к обстановке, к детям, и она не может ничего поменять, и таким образом через эту привязанность ее судьба бьет по голове. Она таким образом получает знание о том, что так жить нельзя. Очень тяжелая карма в женском теле может быть. Дальше жестокость. И последняя стадия – это полное невежество. Так бывают такие семьи, когда и жена пьет, и муж пьет, они бьют, дерутся между собой, потом спать ложатся. То есть такие люди, как, чем характеризует эта стадия, это характеризуется полного невежества, тем, что они опять впадают в состояние счастья. Они снова счастливы. Вновь, как раньше, они становятся счастливыми. Потому что у них полностью отсутствуют мозги. То есть они напьются, дебошат, дебоширят, и они забывают потом, что было вчера. То есть они опять потом пьют, дебоширят. И так у них, то есть жизнь в полусознательном состоянии происходит. Есть много анекдотов на эту тему про наркоманов и так далее, про пьяниц. Но идея такова, что это последний этап невежества означает животное существование в человеческом теле. Каждое место на Земле имеет свое влияние определенных гун, этих сил. Это влияние люди могут поменять. Так, например, если на благостном месте люди строят публичный дом, это место находится под преимущественным влиянием гун невежества уже. А под преимущественным влиянием гун невежества находятся квартиры, места, где живут люди в невежестве. Дальше находятся пивные учреждения, все бары, эти рестораны, ночные клубы. Все они находятся под преимущественным влиянием сил невежества. Дальше под преимуществом силы невежества, влиянием силы невежества находятся тюрьмы, где невежественные люди отрабатывают свою карму. Под преимуществом влиянием сил невежества находятся вокзалы, где они как околачиваются, так если сказать по-русски. Вот. Также под преимуществом влиянием сил невежества находится болото, место, где гниль, просто тухлость. Низины находятся тоже под преимуществом влиянием сил невежества. Дальше леса с поваленными деревьями, то есть где очень много поваленных гниющих деревьев. Это лес, который находится под преимуществом сил, влиянием сил невежества. Да, чаще всего в таких лесах очень много москитов. Вот, и очень плохая атмосфера. Возможно, можно заболеть какими-то тяжелыми заболеваниями. На земле, если говорить про животный мир, есть места под преимущественным влиянием сил невежества. Например, мы знаем Амазонка. Там просто дикость какая-то. Там все животные, они обладают огромной силой к уничтожению. Например, есть такие светлячки, просто жучки, которые садятся, кусают насмерть. И их летает целая куча ночью, просто роем. Представляете, как там можно жить на этом месте? А там есть рыбы-пираньи, то есть это рыба настолько у них острая, они маленькие вот такие, у них очень острые зубы. Они абсолютно беспардонные. То есть эти рыбы, если ты засовываешь ногу в воду, то через 5 секунд у тебя от ноги остается один скелет. Ты не успеваешь ничего сделать просто. Их очень много, они сразу все кусают. Они быстро очень плавают, как пули. И человек остается с скелетом просто вместо ноги. И так далее. Там очень много вот таких вещей. Это означает влияние сил невежества. Очень большое. Места под влиянием силы страсти чаще всего не кишат какими-то ядовитыми змеями, животными. Находится в основном равнинная местность. Горы находятся под преимущественным влиянием силы благости. В горах живут благостные люди в основном, с хорошим характером, более-менее. Конечно, сейчас сила невежества преобладает, поэтому и в горах можно найти тех, кто пьют и так далее. Под влиянием гуны страсти в основном находятся предприятия, где люди работают, за исключением тех предприятий, где много занимаются благотворительностью, занимаются религиозной деятельностью. То есть есть предприятия, которые в своей основе имеют религиозную деятельность. Это очень редко встречается, но такие предприятия находятся под преимущественным влиянием силы благости, и там царит счастье, атмосфера счастья и счастья и удовлетворения. Если рядом с вами живет человек в невежестве, то его влияние будет очевидным. Это значит, что вам по судьбе это положено. Как нейтрализовать это влияние? Достаточно включить духовную музыку постоянно, чтобы она тихонько играла в квартире. Все плохие влияния и страстных, и невежественных людей будут уничтожены на вас абсолютно. То есть никаких шансов, чтобы кто-то на вас плохо влиял. При этом все соседи, которые находятся в невежестве и страсти, они будут постоянно испытывать некоторое беспокойство вокруг, которые окружают. Они будут метаться немножко, думать, что-то не то происходит. Но однако же постепенно их жизнь будет улучшаться. Сначала они будут, люди в страсти, сначала будут сильно ругаться. То есть если вы включаете благостную музыку духовную, даже если очень тихо, не слышно ничего за стенкой, и если у вас, допустим, соседи находятся под влиянием силы невежества преимущественной, то у них там через несколько дней начнутся сильные разборки. Они будут орать, визжать, драться. Потом это все успокоится, и у них воцарится мир. Там или в больницу кого-то увезут, или они помирятся по-настоящему, или сопьется насмерть. Ну, что-то произойдет. Вот. В общем, развязка будет какая-то. Люди в страсти, когда вы включите духовную музыку, они сначала немножко поругаются, повыясняют отношения, потом они будут жить по конурам по своим, не выходить, не вылазить. То есть люди в страсти, они живут как в этом псарне. У них каждая своя комната. Они иногда выходят из своих комнат, чтобы повыяснять отношения, поговорить о том, что ты на самом деле неправильно делаешь, а я правильно. Они выйдут, поговорят часик-два, потом назад в свои комнаты заходят и там занимаются своими делами. Так проходит их жизнь. Люди в благости живут большими как бы группами, они могут жить чаще. Чаще всего люди в благости живут с родителями. Им нравится ухаживать за престарелыми родителями. Часто благостные семьи очень большие. В нации, если в нации преобладают очень большие семьи, это значит, что нация под преимущественным влиянием силы благости находится. Если семьи маленькие, то есть просто как бы одна семья живет, и все, и больше никого, не дай Бог, упаси Боже, чтобы кто-то еще там жил, это значит, гуна страсти влияет преимущественно. И если семьи неполные, живут, то есть уже там нет мужа, нет жены, или однополые семьи. Это означает ли они преимущественно силы в невежестве? По семьям можно тоже определить, какие гуны влияют. И так можно полностью избавиться от влияния силы невежества только в одном случае, если человек начинает культивировать в себе духовное знание. Духовное знание культивировать можно только одним способом. Нужно слушать это знание от того, кто его имеет. То есть в храмы, в места собрания людей, где изучают истину, где пытаются понять, как правильно жить, вера, верующие люди, люди, склонные к изучению того, как надо правильно общаться друг с другом, нравственность где преобладает. Это места, связанные с благостью. Человек должен просто чаще, как можно чаще в течение своей жизни, как минимум 2-3 раза в неделю общаться с такими людьми. И тогда сила благости постепенно будет восстанавливаться в его сознании. Люди в страсти думают: я сам могу изменить себя, я сам. Мне не нужно никакое вот это общение, о чем ты говоришь. Я могу себя изменить, самосовершенствоваться, потому что у меня очень много сил на самом деле. Я способен. Я на самом деле круче, чем эти все, кто там говорит, у меня потенциально больше возможностей. Так говорит человек в страсти. Поэтому он не склонен к общению. Поэтому он тоже может изучать эзотерику, но его цель изучения эзотерики какая? Не очистить свой характер, а приобрести какие-то способности мистические, возможность влияния на других людей. Он говорит: на самом деле, как протекала моя жизнь? Моя жизнь. С этого начинается лекция человека в страсти, который занимается мистическими практиками с целью достижения совершенства, для того, чтобы влиять на других людей. Как протекала моя жизнь? Меня стукнуло сначала током. И потом я стал ясновидящим. Вот после этого у меня очень много способностей открылось. Я могу на самом деле вылечить вас всех. Я могу вас всех продиагностировать. Я могу про вас всех все рассказать. Но я не горжусь этим. Я скромно себя веду. Вот. То есть человек в страсти, он не понимает, что на самом деле хвалится в это время. Он говорит такие вещи. Вот, потом, дальше, как действует сила страсти. Человек страсти может быть так, может быть сяк, он пытает, допустим, эти вот контактеры тоже, а чаще всего гуна страсти. Почему? Потому что я знаю истину, я знаю. А почему ты Священное Писание не читаешь? Ну, там то же самое говорится, что вот мне говорит мой голос, то же самое там, зачем читать, нет смысла. А почему у тебя нет наставника? Да он меньше знает на самом деле, это же сверху голос неба. А тут просто человек не знает. Таким образом, под влиянием гуны страсти люди тоже пытаются чем-то заниматься мистикой, но все это у них сводится к тому, что они становятся какими-то такими необычными людьми, суперменами, которые на самом деле должны возвышаться над обществом, должны деньги на них зарабатывать, на всех окружающих людях, таким образом хитрым. Гуна в невежество тоже влияет на людей, мистик, которые хотят заниматься мистикой. Как в этом выражается? Отвороты, завороты, привороты, навороты. Человек начинает колдовать. Как же ему можно избавиться от влияния другого человека? Он начинает иголочкой там в него колоть, учиться. Вот. Потом дальше он начинает какие-то глупости, думать на кого-то плохо и так далее. Но чаще всего происходит все иначе. Чаще всего человек в невежестве думает, что о нем плохо думает. Думает, что его сглазили. Думает, что на него иголочкой кто-то колет. Он сам этого не делает, но он думает, все враги, вокруг враги. Особенно вот этот враг. Так действует сила невежества. И он говорит: я исключение. На самом деле я хороший человек, но вот я всех хорошо думаю, кроме этого. Этот вот враг, на самом настоящем. Так же бывает, что человек враг, он плохо. Это означает, что человек в невежестве не считает, что счастья нет. Человек благости считает, что счастье есть и справедливость есть. Человек страсти считает, что счастье есть, но справедливости нет. Надо просто как-то выкручиваться так потихоньку. Как бы частично есть справедливость. Справедливость означает, что нужно договориться со всеми, иметь хорошие отношения. Человек невежестве считает, что счастья нет и справедливости нет. Однако же для него счастье есть, он может его добиться с помощью насилия. И человек, который считает, что счастья нет и справедливости нет, у него вот эта идея с глаза, она в голове очень хорошо укрепляется. Потому что так как справедливости нет, значит кто-то может меня сглазить. Я хороший, но он на меня плохо влияет. Он не испортил всю мою жизнь. Я не гун невежества. Оказывается, такого не бывает, потому что если человек хороший, никто не может его сглазить. А плохой человек отрабатывает свою плохую карму. Однако же философия о том, что кто-то может испортить мне жизнь, находится под влиянием силы невежества. Человек, который выходит из-под влияния этой философии, он начинает желать счастья тому, о кого он плохо думает, и все, его проблемы кончаются на этом. Это ощущение, что его сглазили, оно означает погружение в гуну невежества. Человек искренне верит, что этот человек портит ему жизнь. А у него действительно портится жизнь, у него теряются друзья, у него ухудшается обстановка в доме, у него теряются деньги. И он все больше и больше ненавидит этого человека. Он думает, ну вот смотри, ну что такое, ну что? Потом как Раскольников с этой бабкой. Он приходит к ней с топориком и говорит, ну что, бабулька, да сглаживалась. А та и сном, ни духом не знает, о чем речь. Вот. То есть таким образом человек фактически доходит до преступления. Возможно, это возможно. Под влиянием силы невежества. Однако же, начиная желать счастья тому человеку, о котором он плохо думает, он видит, что у него все восстанавливается в жизни само. И у него нет уже таких больших проблем, как раньше, ни со здоровьем, ни с семьей, ни с чем. Человек, находящийся под влиянием силы невежества, особенно в женском теле, чаще всего кажется, что кто-то, какой-то сильный человек, плохо влияет на меня и портит мне жизнь. Люди же, которые в мужском теле, мужчины, которые находятся под влиянием сил невежества, он говорит, да мне наплевать, кто там что обо мне думает. То есть у него совсем другая психология. Женщины чаще, находясь в невежестве, они считают, просто ненавидят людей внутри себя. А мужчина, он просто идет и разбирается, у него нет проблем. У него нет сглаза никакого в голове. Чаще всего он просто устраивает кузькину маму. Таким образом, гуна невежества засасывает людей. Как люди в невежестве пытаются бороться с ней, с этой гуной невежества? Чаще всего, если человек пьет, что он хочет сделать? Бросить пить. Как он это делает? Он просто пытается не пить изо всех сил, у него ничего не получается, он опять продолжает пить. Дальше, если уже женщина находится под влиянием силы невежества, у нее муж пьет, что она пытается сделать? Пытается сделать так, чтобы муж бросил пить. У нее ничего не получается, она разочаровывается в конце концов. Почему ничего не получается ни у того, ни у другого? Потому что гуну невежества преодолеть своими усилиями невозможно. Если человек начинает свои усилия прилагать против той силы, которая вызывает у него страдания, заранее он обречен на поражение. Если человек без денег пытается больше зарабатывать денег, он обречен на поражение. Если человек больной пытается как можно больше лечить этот орган, и прилагает максимум усилий к этому, он обречен на поражение. Если человек пьет и пытается бросить пить, и на максимум усилий к этому прилагает, он обречен на поражение. Почему? Потому что не зря же он пьет. В чем причина? Есть причина. А причина находится в разуме. Поэтому человек, который хочет бросить пить, он должен менять свое понимание счастья, он должен начинать действовать бескорыстно, он должен заниматься теми вещами, которые приносят ему счастье. Счастье окружающим людям, вернее. И тогда постепенно это желание пить уходит просто из его головы само. Все, его нет. Точно так же бросить наркотики очень просто. Если человек изучает, как правильно жить, он начинает действовать бескорыстно, пытается желать всем счастья, пытается сделать что-то хорошее для людей, насколько хватает его сердца, насколько у него позволяет вот эта его способность внутренняя. Постепенно наркотики бросают его, оставляют. Достаточно просто раскаяться перед каким-то святым человеком, уже легче становится. Потом пытаешься выполнять его рекомендации, еще легче. Есть несколько способов попасть под влияние гуны благости. Первый способ свойственный страстным людям. Они чаще всего продолжают развивать свои идеи о том, как правильно жить. И пытаются как бы эти идеи внедрять в умы окружающих людей. Для того, чтобы это делать, они ищут помощи от священных писаний. Они, читая священные писания, вталкивают всем свои идеи. И как бы постепенно, читая священные писания, они очищаются, начинают общаться с благостными людьми. И перелом происходит тогда, когда страстный человек принимает наставника. Когда он принимает наставника, значит, уже преимущественное влияние в гуны благости, потому что наставник означает голос совести. Наставник же не будет кривить душой, он скажет тебе, у тебя это то, у тебя это все. Можешь говорить да, можешь говорить нет. Если ты принял наставника, должен принять, что это стопроцентный факт, что он так сказал, значит, это есть. Все. Это означает преимущественное влияние гуны благости. В гуне невежества люди как попадают под влияние гуны благости? Они попадают сначала в такую ситуацию, когда надо выть. Жизнь заставляет выть. Они воют определенное время, год, два, три. Когда выть надоедает, они раскаиваются в том, что они так плохо живут. И приходят в прибежище, попадают в то место, где влияет гуна благости. Они начинают пытаться общаться с этими людьми. И постепенно добиваются. Самый быстрый путь обретения гуны благости, самый быстрый путь, это принять себе наставника. И самый болезненный. Человек на этом пути испытывает сильные страдания сначала. Ему кажется, это несправедливо, что так на него говорят. Потом постепенно, если он не сходит с этого пути, его жизнь мгновенно меняется в лучшую сторону. Однако же у страстных людей сама идея получить наставника, она их отпугивает. А у невежественных людей вызывает гнев. То есть на самом деле все равно какое-то благословение должно быть у человека, чтобы он захотел иметь, хотя бы захотел иметь наставника. Очень трудно под влиянием гуны страсти, тем более под влиянием гуны невежества. Но это самый быстрый путь. Молитва находится на втором месте. Человек, который, читая молитву, постепенно выходит из-под влияния гун невежества. И потом уже он входит в круг людей, которые ведут благостный образ жизни. И молитва же очищает сознание тех, кто находится рядом. Молитва для тех людей, которые находятся под влиянием гуны страсти, и тех, кто не верит в Бога, это «Я желаю всем счастья». Это единственная молитва, другой нету. Надо повторять «Я желаю всем счастья». И тогда человек, постепенно попадая под влиянием гуны благости, он видит гармонию этого мира, начинает верить в высшие силы. Потом у него появляются другие молитвы. Это начало, начальный этап. Но этот этап, он не является дешевым. На самом деле это очень могущественно. Я желаю всем счастья. Эта формула, она очень могущественна. Она изменяет жизнь. И даже благостные люди не должны отказываться от того, чтобы повторять ее. Потому что если он чувствует, что ему не нужно уже это повторять, значит, он опять попал под влияние гуны страсти. Такой секрет. Я мне уже не нужно, я уже святой. Это означает гордость. Следующий способ достижения гуны благости – это пожертвование, совершение пожертвований. Следующий способ – это аскетизм, добровольное лишение себя чего-то, создавать себе какие-то трудности. Самый легкий способ – это общение, и самый тяжелый – это аскетизм. С помощью аскез очень трудно изменить себя. Фактически это то же самое, что взять, бросить, пить. Это очень трудно. Позитивное общение быстрее всего меняет человека в лучшую сторону. Для позитивного общения нужно раскаяться, а это трудно само по себе. Для того, чтобы молиться или говорить «я желаю всем счастья», нужно верить в счастье. Молитва означает вера в счастье. Человек, который не верит в счастье, ему очень трудно это сделать. Поэтому все равно общение или страдание – одно из двух. Если человек испытывает сильные страдания, значит, он будет общаться как надо, если они его приведут куда надо. То есть общение – это единственное, что спасает человека, что меняет разум. Единственное – это общение. С чего начинается? Это сострадание или желание измениться к лучшему. В любом случае нужно общение. Животные могут находиться под преимущественным влиянием благости, страсти и невежества. Поэтому существует прогрессирующая ветвь эволюции. И существует, в отличие от того, что Дарвин считал, деградирующая ветвь эволюции. Дарвин видел, что обезьяна постепенно превращается в человека, и поэтому он создал такую теорию. Однако же Дарвин не видел, что человек постепенно превращается в обезьяну. Но на самом деле не надо слишком много иметь мозгов, чтобы это понять. Возьмите своего школьного друга, с которым вы дружили, и посмотрите, во что он превратился сейчас, если у вас таковые есть. Если вы с ним дружили, видели, какой он хороший человек. Ну а если вы его встретили случайно на улице и посмотрели, в какого деграданта он превратился, на примере моей практики, моей жизни, такие случаи есть. Вы увидите, что на самом деле За одну жизнь можно спокойно превратиться из человека в обезьяну. Особенно это может хорошо наглядно происходить на глазах у родственников. Они ведь прослеживают всю жизнь. Вы согласны, что из человека в обезьяну можно в течение одной жизни превратиться? Кто не согласен, поднимите руку. Вы не согласны, у вас все впереди. Значит, жизнь вас научит, увидите, что это возможно. Что значит обезьяна? Означает такая жизнь, животная жизнь. Человек не ведет себя как человек. Допустим, эти нудисты, это же обезьянье тело фактически уже в человеческой форме жизни. Согласно ведическому знанию, если человек ходит голым на пляже, это значит, что он уже не имеет человеческого тела. То есть он имеет форму человеческую, но тело его уже не человеческое. Почему? Потому что человеческое тело имеет стыд. Животное тело стыда не имеет, поэтому и животные бегают голые, некоторые, правда, их одевают. Но животному незачем эта одежда не нужна, потому что у него нет стыда, у животного нет стыда. Человеческое тело означает стыд. Когда человек ходит, как обезьяна, голый по этому пляжу, вот, даже иногда занимаются сексом в присутствии всех, это означает обезьянья форма жизни уже. То есть они, у них есть человеческий разум, но они его не используют. Потому что стыда нет. Стыд означает голос совести. Голоса совести здесь нет. Они говорят, надо быть поближе к природе. В следующей жизни они будут очень близко к природе. Они будут по ней лазить уже по природе. Четырьмя ногами. Адам и Ева. В Ведах описана эта история. Это очень долгий рассказ. Можно целую лекцию этому посвятить. Это... была ведическая культура, потом из нее пошло ответвление, в котором мы сейчас живем. И появился для этого ответвления, так как деградация наступала человечество, нужно было, это все нужно было. Был один святой царь, у которого сыновья ушли, а они отказались от следования его принципам духовным. И как бы один из этих сыновей, он занимался духовной практикой, очень серьезно, в лесу. И так далее. Была такая история, что его соблазнила девушка, и начался новая раса, в которой мы сейчас живем, где нет нравственных принципов, они практически отсутствуют. В ведической культуре этого не было. Женщина, которая изменяла мужу, становилась проституткой, отвергнутой обществом. И она не имела никаких шансов дальше жить по-другому. В этом же обществе, в котором мы живем, у нас нет никаких проблем с этими вопросами. Достаточно просто раскаяться. Это означает другая культура. Однако же она не приносит счастья, это другая культура. Мы должны вернуться к истинной культуре. Это было не так давно, насчет Адама и Евы. Однако же даже археологические раскопки находят, что человеческий скелет существовал уже 100 тысяч лет назад на Земле. Это значит, что разумная форма жизни была уже 100 тысяч лет назад на Земле. Это подтверждается ведами. Человеческая форма жизни на Земле постоянно существует, она никогда не пропадала с самого начала возникновения Вселенной. Это описано в Ведах. Есть история Вед, которая описывает это. Кто жил на Земле, в какие века, какие тысячелетия. Тысячи лет назад описывают Веду жизнь на Земле. Имена с именами, со всеми данными. Итак, нисходящая, деградирующая ветвь развития человечества означает обезьяна. Значит, однако же чаще всего собака и кошка. Собака и кошка чаще всего. Когда человек чрезмерно занимается сексом, в следующей жизни он рождается обезьяной. И он склонен ходить голым, он в следующей жизни рождается обезьяной. Если это не на постоянку, если он в обезьяньем теле раскаялся, как бы почувствовал, что такая жизнь ему не нужна, то в этом случае он опять рождается человеком в невежестве в следующей жизни, невежественная форма жизни в человеческом теле. Чаще всего в таких нациях он рождается, где особенно культуру не соблюдают, культурную жизнь не соблюдают. В очень деградированных нациях рождается. А если не занимается сексом, тогда что? Нет, если я говорю про разврат. Есть разные понимания этого вопроса. Если человек склонен в основном есть мясо, это тоже вид невежественного существования. Мясоедение – это означает склонность к насилию. Человек не может жить без мяса, означает его желание совершать насилие преобладает в его жизни. И склонность питаться мясом означает, что человек в следующей жизни родится теми животными, которых он любил кушать, преобладающие. Вот и чаще всего нации какие-то, которые склонны есть каких-то животных, они похожи на этих животных. Проанализируйте, какие нации на каких животных похожи, вы увидите, что они любят этих животных кушать больше всего. То есть схожесть это означает, что тонкое тело, оно не меняется сразу. Человек рождается в человеческом теле, но черты лица животного у него остаются. Это означает, что тонкое тело меняется на человеческое, но есть определенная схожесть. Также на обезьяну некоторые люди могут быть похожи на корову, на свинью, на барана. Эта схожесть очень явно очевидна. Вы можете проанализировать, я не хочу сплетничать. На курицу. Совершенно верно. Что? А очень просто. Бывает так, что человек не до конца вошел в состояние невежества, и он в обезьянном теле испытывает сильные страдания. Допустим, я в Индии, я шел разок по улице и увидел, как маленькая обезьянка шла. Просто обезьяны очень сильно дерутся между собой. Они откусывают все уши, хвосты, там, все что угодно, носы. У них гуна невежество. То есть они в основном занимаются сексом и дерутся. Вот можно видеть обезьяны, если на улице. У них два занятия всего. Вот, и маленькая обезьянка шла, очень сильно плакала, она вот такая вот маленькая была обезьянка, она не могла бежать, потому что у ней полностью откусили все пальцы, вот так вот. И у нее никаких шансов было жить, потому что она должна кушать этими руками. Вот, она не может одной ногой стоять, одной ногой кушать, то есть у нее хоть и там пальцы. То есть она обречена, я посмотрел ей в глаза, я увидел, что она должна родиться в человеческом теле, потому что у нее абсолютно разумные глаза были. У всех обезьян остальных бешеные. Они бешеные глаза у них, невозможно, как бы, ее взгляд был остановлен. Она смотрела очень внимательно на глаза, вот так вот. Она как бы не думала о том, что нет пальцев, просто она была в шоке от того, что произошло. Это означает человеческая форма жизни. Точно так же в человеческой форме жизни рождают все животные, которые забиты. Когда животные забивают, согласно ведическому знанию, в момент смерти, о чем думает живое существо, в то тело оно и попадает. Когда животное забивает, оно смотрит на человека, который убивает, и в следующей жизни оно рождается человеком, с похожим телом, вот какой-то вот того, кто ее убивал. Вот, а человек, который убивает животное, в следующей жизни рождается животным, в том теле, в котором он забил, в похожем теле на это животное. Так, наказание. Происходит обмен телами. Вот, третий способ получить животное тело, а кроме тех двух перечисленных, это чрезмерное увлечение едой. Человек, который склонен очень много кушать, он рождается в телах животных, где в основном занимаются едой. Также это крупный рогатый скот, они все время жуют, даже ночью. Нужно кушать. Если человек считает, что он мало, ему не хватает места в животе, нужно больше есть, а места уже не хватает. Он постоянно думает о том, что надо покушать. В следующей жизни рождается таким животным. И четвертый способ получить животное тело – это желание спать. Не высыпается человек постоянно. Ну, надо выспаться постоянно. В теле медведя можно выспаться, там полгода сон длится, нет проблем. Полгода спим, полгода лазим по трущобам. В поисках чего-то нужного. Есть прогрессирующие ветви. Например, корова всегда, когда животное рождает, корова означает тот, кто в следующий так, кто в следующей жизни родится человеком. Коровье тело предназначено для человеческой жизни. Поэтому корова, она живет для человека. Она снабжает молоком, она служит человеку, получает человеческое тело в результате. Это так устроено природой. Вот, дальше, то есть есть прогрессирующие, есть деградирующие ветви эволюции. Собаки, чаще всего собаками рождаются те, кто много пьет. То есть, если человек пил всю жизнь, в следующей жизни чаще всего он рождает собакой или кошкой. Тоже. А это от пьянства бывает. Можете мне верить, можете нет, это ваше дело. Я вам даю это ведическое знание. Оно не всегда приятно. Веды слушать очень тяжело. Однако же потом человек может подтверждение найти, если он захочет в своей жизни. Потому что, когда человек пропивает свои мозги, он перестает думать. Как можно думать? Поэтому он получает животное в тело. Оказывается, наше тонкое тело ума – это тело желаний. Какие у нас есть желания, такое тело мы в следующей жизни получаем. Тонкое тело ума формирует грубое тело. Поэтому, что сформировал, то и получил. Ваши вопросы? А я давайте по запискам посмотрю. А? Я плохо слышу. Лошади. Животные, все животные, которые находятся крупный рогатый скот, они чаще всего, это близки к человеческой форме жизни, но из них рождаются люди в страсти, из коровы рождаются люди в благости, из обезьяны могут родиться люди в невежестве. Из кошек и собак чаще всего никто не рождается. То есть кошки и собаки – это те живые существа, которые чаще всего продолжают дальше деградировать. И люди чаще всего этому помогают. Например, если кошка рождается и живет в семье человека, и человек за ней ухаживает, постоянно ее кормит, и она ничего не делает, просто вот так вот лежит все время и какает на подушку, это значит, что в следующей жизни она рождается в еще более деградированном теле. Однако же человек может сделать так, чтобы кошка не родилась в более деградированном теле. Он заставляет ее трудиться, ловить мышей там и так далее. Он воспитывает ее, как правильно надо жить. И также собака, если она воспитана, если она служит, охраняет дом и все прочее, значит, она в следующей жизни родится уже в более прогрессивной форме жизни, может быть, даже человеком. Понятно, да? Если собака ходит просто по дому, она всех гавкает, и больше ей делать нечего, значит, она не будет рождаться человеком. Объясните все более увеличивающееся количество болезней, которые появляются на Земле, в том числе СПИД, рак и другие. Так как сейчас идет эпоха деградации, то есть вы поймите идею, что точно так же, как мы всегда стареем, кто молодеет, кто в своей жизни когда-нибудь молодел, поднимите руку. Мы рождаемся и начинаем стареть с самого рождения. Мы все время стареем, потом умираем, потом опять рождаемся, опять стареем. То есть так же здесь живет и Вселенная. Такими же циклами. У нее есть такие же циклы жизни, как у нас, в нашем теле. У Вселенной есть год жизни Вселенной. Этот год состоит из следующих циклов. Золотой век или весна, если с временем года судить, когда все расцветает. Все происходит такое ощущение счастья. Постепенно золотой век сменяется. Золотой век – это большой промежуток времени. Это порядка 1 600 000 лет. Чуть больше 1 600 000 лет. 600 тысяч лет. Очень большой промежуток времени. И Земля проходила много уже таких периодов. Вторая эпоха – порядка 1 200 000 лет, Серебряный век. Уже некоторые принципы нравственности страдают. Дальше – третья эпоха – Бронзовый век. Это 760 тысяч лет, где-то так. И эта эпоха характеризуется тем, что уже появляются бандиты и все прочее. То есть нравственность начинает сильно страдать. Однако же еще есть прогресс достаточно большой. Цивилизация, очень высокий уровень духовности у населения. И последняя эпоха, эпоха деградации, в которой мы, господа, живем. Это сравнивается с зимой Вселенной. То есть все постепенно, все хуже и хуже становится жизнь. Мы можем это видеть по своей жизни. 20 лет прошло, насколько сильно деградация увеличилась. Сексуальная революция, там все прочее, наркотики. Раньше этого не было. Идет деградация сознания у людей. А она характеризуется также увеличением научно-технического прогресса. Это означает много компьютеризации, мало понимания, как правильно жить. Постепенно деградация будет продолжаться все больше и больше, и потом наступит золотой век, очищение Земли. Тот катаклизм, который говорят, что будет этот потоп всемирный там, он будет всего, он будет не скоро, через 400, через 428 тысяч лет, примерно так. Есть точная дата начала эпохи деградации. Это 5104 года, что ли, назад, вот так вот. Вот я, у меня есть в компьютере точная дата, вплоть до числа. Вот. Эта эпоха деградации как началась, вот она характеризуется тем, что люди очень быстро начинают деградировать в своих нравственных принципах. Вот. Однако же, вы не отождествляйте свою жизнь с этим. Оказывается, у человека индивидуальная эволюция. Не надо привязывать себя к земле. Вы все равно, даже желая сильно родиться на земле, это не всегда возможно. Мы рождаемся, мы можем родиться в следующей жизни в любой точке Вселенной. На высших планетах Вселенных нет деградации. И не бывает этих эпох. Там всегда испытывают счастье живые существа. Есть еще духовный мир, где вообще не бывает никаких страданий. Человек может за одну жизнь очиститься от всех грехов, попасть в духовный мир, может попасть на высшие планеты. То есть не обязательно испытывать деградацию. Мы отождествляем себя с этой землей, думаем, что здесь пройдет наша следующая жизнь. Но это иллюзия. Мы можем попасть на высшие планеты. Все зависит от того, как вы будете жить и в чем будете считать свое счастье, свою цель в жизни. Как вы пришли к такому пониманию жизни? Не сам не знаю, как пришел. Я думаю, что по милости тех людей, которые открыли мне глаза. Наша соседка всех подозревает. Означает, что кто-то подозревает свою соседку. Леони Гуны Благости. Что все ее имущество кто-то забрал, не отдал долги. У нее даже есть перечень долгов, записанных в книге. Как с ней общаться? Надо ее простить. Тогда влияние гуны благости на вас перестанет влиять. Гуны невежества на вас перестанет влиять. Если вы так считаете, что ваша соседка такая, постоянно думаете о ней. Это значит, что ваша соседка очень мало отличается от вас. Она копит плохую карму, а вы отрабатываете. Когда вы прощаете свою соседку, на вас начинает влиять гуна благости. И вы уже не думаете о том, что она есть. Просто желаете ей счастья, и все. Забываете про ее проблемы. Как только вы про это постоянно думаете, означает, плохая карма отрабатывается. И это значит также преимущественное влияние гун невежества. Как получить наставника? Надо сильно желать этого. Как и наставничество, это не означает, что какая-то личность. Сначала человек получает наставника через общение с людьми, наставничество идет, потому что голос совести есть самый главный наставник, но он всегда действует снаружи, а не изнутри. Потому что изнутри мы часто можем с ним делать все, что хочешь. А снаружи он может уже действовать полноправно. Итак, просто люди советуют, как правильно жить. Если вы желаете наставника, уже через несколько дней вы заметите, что вам дают полезные советы. Жизнь дает полезный совет, люди дают полезные советы. Начнете замечать это, и это означает, что наставник появился. Дальше, если вы будете прогрессировать и будете выполнять все это в жизнь, воплощать, у вас появится духовный учитель на земле живой, не где-то в воздухе, который шепчет вам на ухо. А живой настоящий. А кто может участвовать в православии, отрицает то, что вы рассказываете? То есть здесь может быть, скажем, духовных людей наставников участвовать в Украине? Если вы признаете православие, вы должны, значит, действовать согласно этому правилу, тем правилам, которые приняты в православии. Вы должны руководствоваться этим знанием. Так как в православии есть много святых людей, я лично, допустим, был в Киевско-Печорской лавре, я видел очень много святых людей, которые захоронены, которые присутствовали перед моими глазами. Я не могу сказать, чтобы что-то сказать, что-то против православия. Человек, который выбирает какую-то духовную традицию, он должен руководствоваться тем знанием, которое там есть в этой традиции, идти этим путем. Однако же, вы не можете отвергать также то, что очень много святых людей существует в других духовных традициях. У них есть свое понимание вещей. Каждый человек по своей природе сам выбирает то понимание вещей, которое он имеет. Наставника же можно иметь среди православных христиан, если у вас такая вера. В этом нет ничего плохого. При этом надо принять их философию, их понимание вещей, вам придется принять. Это уже другой вопрос. Сейчас преобладание силы страсти есть. Поэтому не только христиане, в любых верах есть люди, которые враждуют. враждебно относится к другим религиям. Это не означает, что вера плохая. Среди христиан тоже много благостных людей. Ко мне, допустим, на лекции в Киеве ходил православный священник в одеждах черных своих. Он был очень счастлив, и с ним друзья теперь. Нет никакой вражды между теми людьми, которые понимают, что существует сила благости. Означает дружба. Страсти, вера в страсть, благости означает дружба. Человек дружит со всеми другими религиями. Если он видит, что человек благости находится, он поймет тебя. Поймет твое понимание счастья, твое понимание веры в Бога. Он поймет это. Человек страсти всегда враждует. Почему? Гунастрасти означает вражда. Гунастрасти означает конкуренция. Вера в страсти означает, моя вера лучше, твоя вера хуже. Моя страна лучше, твоя страна хуже. Моя нация лучше, твоя страна хуже. Твоя нация хуже. Мой город на самом деле самый лучший. Раса пошла из моего города. То есть из моего города пошло все, все человечество развилось отсюда. Из Днепропетровска. А в Киеве из Киева. Вот когда я был в Омске, там мне то же самое сказали. Когда я был в Саратове, естественно, то же самое. Ты знаете, что из Саратова все человечество, что это центр арийской культуры, говорю, это Саратов? Я, конечно, знаю, говорю. Я уже слышал это в Омске. Вот, то есть это означает гуна страсти. То же самое вера, моя вера лучше. То есть каждый суслик у себя на поле агроном. Означает ли они гуна страсти? Гуна невежества означает, я верующий человек, что не видишь? То есть человек носит большой крест, там туда все, у него все как положено. Но он никаких принципов не соблюдает. Он говорит, мы христиане, мы вас сейчас замочим. Это означает вера в невежестве. Также могут сказать и индусы. То же самое могут кого-нибудь замочить. Это вера в невежестве. Или врезаться самолетом в дом большой с целью погубить кого-то. Это вера в невежестве. Во всех религиях существует это. Это означает не религия, это означает наша глупость. Неправильное понимание религии. Поэтому противопоставление религии означает гуна страсти. Наставника можно себе найти в той вере, в которой тебе ближе по сердцу, но это не значит, что надо антагонизм вступать с другими пониманиями Бога. Точно так же, как у отца, в Ведах объясняется, точно так же, как у отца есть дети, дочка и сын. Дочка любит отца по-своему, она ластится к нему, и как бы она хочет показать ему свою прелесть. Сын же любит отца совсем по-другому, он хочет с ним играться, подбегает, бьет его, и то да сё, и как бы он, у него своя дружба с отцом, любовь у него совсем другая, сыновья. Если дети находятся в страсти, дочка подходит, говорит, зачем, почему ты, она обижается очень сильно, она говорит, почему ты так относишься к папе, почему ты его стукаешь, почему ты топать, она искренне верит, что он не прав, она находится в страсти. Если мальчик находит страсти, он говорит, почему ты не играешься с папой, чего ты ходишь перед ним вот так вот? Надо играться с ним, ему не нравится, как ты. И так же человек и к Богу относится, он тоже говорит, это Бог, и Богу не нравится, что вы так к нему молитесь по отношению к нему. Надо так, как мы, молиться. Это влияние силы страсти. Люди страсть не понимают, что есть другое мнение, другое понимание вещей, другая любовь. Почему ты любишь так свою жену? Надо любить, как я. Это тоже влияние гуны страсти. Люди в страсти, они находятся, у них есть общественное мнение, очень сильно у них, влияние общественного мнения. Люди в благости, мнение в священных писаниях для них главное, общественное мнение не важно. Ну и что подумают, что они подумают, это их дело. Люди в благости знают, я поступаю согласно писаниям, все, я правильно делаю. Что общество подумает, другой вопрос. Общество в основном находится под влиянием силы страсти. Существуют разные ниши общественного мнения, например, очень богатые люди, они презирают среднее сословие. Говорят, почему ты не на Мерседесе ездишь? Ты что, глупец, что ли? Они ему говорят. То же самое. Человеку стыдно становится. Он не может зайти в дворец, где люди богатые очень ходят. У него нет такой одежды, которой они ходят. Это не значит, что он глупец, правильно? Есть разные понимания вещей. Люди в страсти этого не могут понять. У них ниши существования, они разделены. Люди в благости не разделены. Хоть ты богатый, хоть бедный, приходи, общайся со мной, если ты хочешь знать об истине. Какой ты веры не имеет значения. Философия отличается, ну и что? Есть много общего. И это радует. Люди в благости ищут нектар, ищут счастье, общее ищут. Они не ищут противоречий. Люди страсти ищут конфронтации. Люди невежества ничего не ищут. Они просто морду друг другу бьют и все. Дальше. Почему человек занимается творческим ручным трудом? Стоит на более низком ступени, чем торговец. Это заблуждение. Он не стоит на более низкой ступени. Просто его как бы понимание жизни, оно сформировалось из более низкой ступени в прошлой жизни. Допустим, если центр, психические центры в основном работают, высшие психические центры, человек всю жизнь склонен посвятить самосознанию. Если средние, вот эти вот от горла до солнечного сплетения психические центры работают, это значит, человек склонен руководить, склонен руководством заниматься, заботиться о других людях. Если начинает солнечное сплетение, где-то от груди до ниже, до пупка, эти психические центры работают, человек склонен к торговле. И человек, который в основном активный нижний центр, он склонен мастерить, наслаждаться трудом, наслаждение его основная жизнь. То есть человек бизнесмен, он особо к наслаждению не стремится, он хочет зарабатывать, богатство. Богатство означает вот эта зона солнечного сплетения. Мы здесь набиваем свой живот, здесь богатство находится, хочется больше. Вот. Чувственная деятельность, как бы нравственность, зона нравственности сердца, нравственность означает руководство. Принципы, соблюдение каких-то принципов. И высшее познание истины находится в голове, уже в центре связанный с головой. Человек, который занимается трудом правильно, он трудится правильно, он достигает гуны благости, точно так же, как тот, который торгует, и точно так же, как тот, который руководит, и точно так же, который занимается постижением истины. Нет никакой разницы между ними, если они стремятся к благости. Человек, который занимается трудом, становится святым. Он может не иметь много знаний о том, что такое святость, но он тебе все правильно скажет. Он тебе скажет, как надо жить, он не скажет это научными словами. Руководитель тоже может быть святым человеком. И также святым человеком может быть торговец, он может только жертвовать. У нас на Руси были такие торговцы, что они поддерживали, столько людей нищих кормили. Их богатство, у них было много денег, но они столько кормили. Невозможно, это святые люди. Невозможно поверить, что это возможно. Такие объемы благотворительности. При этом сами ходили без штанов, то есть не скромно очень одевались, не были склонны к роскоши. Нам трудно поверить, что это бывает, но такое бывает. Таким образом, нельзя сказать, что этот человек, вы неправильно поняли, что человек, который занимается физическим трудом, ниже стоит по уровню. Он может быть выше по уровню, все зависит от того, какие гуны на него действуют. Парикмахерские салоны красоты. Являются местами невежества. Нет, парикмахерские и салоны красоты – это места, где преобладает сила страсти. Когда люди красятся, склонны себя ухаживать за своей внешностью – это осцеление силы страсти. Человек благости, он культивирует себе внутреннюю природу. Ему неудобно даже лишнее накрасить что-то на лицо. Он так для приличия что-то может сделать. Люди в страсти, они стараются больше там наводить этих всех. Таких прически всякие. Они выделяться хотят. Да, возраст. Детство – это невежество. Детство – невежество. Человек в детстве, он ничего не понимает, у него разума нет. Как его родители куда ведут, таким он станет. Юность – это страсть. Когда человек в юности, он в страсти находится. И молодость – это страсть. А пожилой возраст – это благость. Человек в пожилом возрасте, разум развивается. Поэтому, смотрите, здесь не так много молодых людей. В основном среднего возраста и выше. Это означает благость. И желание изучать как истину. Как влияет на невежество на человека тюрьма? Очень хорошо. Очень хорошо влияет, положительно. Но не на всех. Иногда она еще больше его портит, он становится еще более злым. А иногда он раскаивается, и тогда тюрьма ему помогает. Тюрьма это для него как... Поэтому в ведической культуре и существовало правило. Если человек начинает деградировать, его тут же наказывали, немедленно. Никаких отсрочек. Зачем? Для того, чтобы он раскаялся. Цель такая была. И наказывали с добрым сердцем. Не с жестокостью, как сейчас, а с добрым сердцем. Наказания могли быть очень суровыми. Но если человека наказывают, даже если его убивают, Он видит при смерти, кто его убивает, с каким состоянием сознания. В следующей жизни он полностью отрабатывает всю свою плохую карму и рождается уже с благостным характером. Это все люди знали, они видели прошлые жизни, будущие. Они знали, как поступать, как наказывать, они знали точно, кому какое наказание. Если человек поубивал много людей, его тут же расстреливают там или еще что-то делают с ним. Смертная казнь была. Но для чего? Чтобы человек родился, очистился от грехов. Если они видят, что у него невозможно в этой жизни очистить, вот что с ним не делай, он будет дальше деградировать. Есть какой-то предел. Убил несколько человек. Карма настолько сильно невежественно навалилась, что человек не может в этом теле уже очиститься. Он будет дальше деградировать, все, никаких шансов нет. На него влияет сила. Это значит, что его надо наказать на полную катушку. Нам трудно в это поверить, понять, что это такое возможно. Но это делалось без злого сердца. Понимаете, поэтому так мало было этих людей в ведические времена, очень мало. Они знали, что наказание неминуемо, поэтому никому не хотелось совершать глупости. Женщины очень боялись изменять мужьям, мужья очень боялись заниматься тоже этими всеми глупостями. Это все было. Означает невежество, означает сильный грех. Самоубийца не получает нового тела до тех пор, пока не кончится цикл его жизни на земле. И он будет в теле привидения, в тонком теле, то есть общаться с теми же людьми, с кем он жил вместе. Он будет испытывать много страданий, но общения у него не будет, потому что у него нет тела для общения. Если его родственники не будут пускать по ночам его в свою голову, значит, у него не будет возможности общаться. Если они будут слушать, что он им говорит, значит, тогда он будет с ними немножко общаться. Но рано или поздно это надоедает. Кто может выступать в качестве наставника? В ведах очень самое большое внимание веды уделяют тому, кто такой Бог. Очень много описаний, качеств Бога, деяний, как он может рождаться, не может, все его... Почему? Потому что человек должен в этом вопросе больше всего разобраться. На втором месте веды описывают очень много повествований, описаний, кто такой наставник. Я не могу в двух словах сказать. Качество святой личности, у меня был целый семинар, 26 лекций. 26 лекций. Можете изучать, кто такой наставник. И вы тогда будете хорошо знать, кто может быть наставником. Очень сложно понять это. Невозможно сразу. Как я могу это объяснить? Сравнив нижайшего человека с обезьяной, это, наверное, аллегория или образное сравнение. Это не аллегория. Согласно ведическому знанию, человек может быть в человеческой форме жизни обезьяны, вести себя как обезьяна. Единственная разница заключается в том, что обезьяна, для того, чтобы ей стать человеком, нужно сменить тело. А человеку, который живет как обезьяна, достаточно просто раскаяться. В этом вся разница заключается. Однако же, если он живет как обезьяна, он ничем от обезьяны не отличается. В ведах конкретное слово, на санскрите такая фраза звучит, рафинированное животное. Означает животное, которое пользуется благами человеческого тела, но ведет себя, как бы живя в человеческом теле, ведет себя как животное. Это не аллегория. Это не аллегория, господа. Это очень похоже на правду. Однако же разница, конечно же, есть между человеком и обезьяной. Человеческое тело дает больше возможностей, чем обезьяне. В обезьяньем теле уже не поживешь по-человечески, однако же в человеческом теле можно вернуться назад. В этом заключается преимущество человеческой формы жизни. Как вы считаете, веды, Библия, Коран рассчитаны на сознание людей в том или иной гуне, благости, страсти, невежества? Это очень компрометирующий вопрос, я не буду на него отвечать. Означает уже гуна страсти, сравнение писаний. Не нужно сравнивать писания. Вам нравится, следуйте какому-то писанию. В Коране есть святые люди. Допустим, я был в Индии на большом духовном празднике, и мусульмане приехали на этот праздник. Как бы это течение друвы, их называют друвы. А друз или друзы, друзы, по-моему, мусульманское такое течение. Они приехали, они были счастливы, они там обнимались со всеми, там, они выступали, им дали слово, они выступали на празднике, на духовном. Говорили, как здорово, что мы все вместе, что у вас такая вера, у нас такая, но мы все знаем, для чего надо любить Бога, служить Ему. Принципы одинаковые. Я не люблю этих сравнений. Это так унижает достоинство тех людей, которые действительно верят. Получается, что все американцы, погибшие 11 сентября, были в гуне невежества и собрались в этом месте. Нет, они отработали свою карму, связанную с гуной невежества. Они отработали свою карму. А тот человек, который сделал это, получил новую карму. Столько человек, сколько он погубил, он столько раз будет кувыркаться потом. Он будет столько раз сгорать в следующих жизнях. То есть, если он 2000 погубил, 2000 жизней он будет... Вот в таком состоянии, таким образом он его будет сжигать, его будут, жизнь его будет сжигать. Чтобы быстрее отработать такую карму, существуют тела насекомых, например, веды описывают, что есть насекомые, которые живут в стволе дерева, и это дерево, когда в топку бросают, то оно сжигает, сгорает насекомое вместо с деревом, испытывая страдания от этого, от жара. Таким образом, человек, которому надо 2000 раз родиться, он рождается в теле вот таких вот насекомых. Это описано в Ведах, я не придумал. Считать мы можем все, что угодно. Мы можем считать все, что угодно. Однако же наши поступки указывают на то, куда мы попадем. Практика показывает, что люди в благости паразитируют на тех, кто живет в страсти. Практика показывает. Вот смотрите, это такое состояние сознания, такое мышление означает влияние гуны страсти. Человек страсти презирает людей благости. Ну, чем они занимаются? Они занимаются духовной практикой, там живут в храмах. Или даже если они работают, они как бы, они их все любят, уважают. Вот если бы меня любили, я бы тоже так улыбался, ходил. Вот, человек в страсти часто не понимает, кто такой человек благости. Им кажется, людям в страсти кажется, что благостные люди не хотят работать. На самом деле благостный люди, человек в благости еще больше хочет работать. Почему он паразитирует? Не сравнивайте тех людей, которые занимают посты какие-то благостные, якобы, и при этом ничего не делая, наживаются на тех, кто им верит. Но это означает тоже гуна страсти. Что такое вера в страсти? Означает культ. То есть человек создает себе культ, потом он пытается использовать тех людей, которые верят ему в личных целях, в целях личной наживы. Это влияние гуны страсти. Человек в благости, ему ничего не надо, ему нужно давать знания. Человек в страсти, он хочет богатства, славы, почета, уважения и так далее. У него много личных планов по поводу домов, всяких дач своих. Он дает знания людям, но хочет денег. Это гуна страсти. Гуна страсти означает культ. Люди в страсти хотят верить тому, кто им сулит много и требует мало. Он говорит, без проблем, сразу инициация, духовное посвящение, первое, второе, третье, все сразу, реализация духовная сразу, нет проблем, все, главное мне, верь мне, все. Можешь что хочешь делать, курей, пей, там, сексом занимайся, что хочешь делать, главное верь мне, все. Будет все у тебя, что ты хочешь, нет проблем. Очень быстро. Это означает влияние гуны страсти. Также вера в страсти означает, что я Бог. То есть человек, который говорит людям, да, верьте мне, он говорит также, я Бог. Или самый главный представитель Бога. Он не скрывает перед ними это. Это означает вера в страсти. Люди в страсти не хотят слушать голос совести и работать над собой. Им нужно быстро. Духовного прогресса быстро надо. Поэтому они попадают под влияние таких людей, которые судят им золотые горы. Есть также и вера в невежестве. Когда философия такова, она означает, на самом деле, самый главный духовный прогресс возможен, если мы раскрепостимся. Я знаю, например, одно такое чтение. Они сначала сильно кричат для того, чтобы раскрепоститься, потом вперемешку занимаются сексом. Общины целые есть, даже в Индии такого движения. Это означает уже невежественное понимание, что такое счастье. Невежественные формы проявления, невежественные. Вера в страсти означает, если человек не религия в страсти, а вера в страсти, означает, что человек всегда противопоставляет свою веру с другим. Он говорит, моя вера лучше, твоя хуже, всегда. Это означает вера в страсти. Люди в страсти борются против низкого положения, считая, что став сильным, в том числе материально, они реально могут помочь своим родным и близким. Да. Так как сострадание – это прежде всего деятельность, и помощь должна быть реальной. Очень хороший вопрос, искренний. Реальная помощь для человека в страсти означает материальная. Для него реальная помощь означает деньги, положение, квартира. Он не понимает, что самое главное для человека ценность – это нематериальное, а духовное. Если ты дал человеку квартиру, деньги и положение в обществе, но у тебя нет к нему искренности, а человек страсти не имеет искренности, потому что он хочет выгоду от человека. Если я тебе дал, ты должен мне тоже дать. Какое же это счастье? Люди в благости прежде всего заботятся о нравственности. Они знают, что пускай у человека не будет много денег слишком, не будет слишком высокое положение, зато он будет хорошим человеком, и он сможет быть любить людей и так далее. Люди страсти, они не у них любовь на втором месте стоит. Главное, это что? Это дело, да? Мы с тобой уважаем просто друг друга. Так, здравствуйте, здравствуйте, как дела? Хорошо. Влияние гуны благости, гуны страсти означает формальное отношение. В семье точно так же у страстных людей. Привет, как работа? Ничего, а у тебя как? Тоже нормально. Все, формальное отношение. Нет близости никакой, потому что боятся, люди в страсти боятся друг друга. Потому что копнешь поглубже, человек в страсти сразу говорит, а ты вот для меня вот это сделал? Нет. То есть он хочет использовать другого человека, человек страсти. Поэтому и близкие отношения, они очень туманны на самом деле. Однако же человек страсти хочет считать себя меценатом. Он думает, я живу для своих детей всю жизнь. Я для них все делаю. Я им устроил и жилье, и квартиру. А они неблагодарные. А почему они неблагодарны? Потому что они тоже в страсти. Человек, живя в страсти, живя для своих детей, ему нужна же какая-то цель в жизни. Он привязан к своим детям. Естественно, он для своих детей будет жить. Для своего чего-то он будет жить. Он не будет для чего-то чужого жить. А потом дети, так как он их балует этим самым, он эгоизм в них увеличивает, они потом тоже для себя живут. Когда у них дети появляются, они для своих детей начинают жить и получают комбинацию из трех пальцев тоже потом к старости, когда дети от них уходят. И так гуна страсти всегда ведет человека к разочарованию. Человек в страсти, он чувствует, что все на самом деле напрасно, все, что он сделал под конец. Его не уважают его близкие люди. Уважения мало, под влиянием силы страсти уважения очень мало. В основном выгода, чувство выгоды. Истинная ценность – это дать человеку духовное понимание вещей, бескорыстие. Поэтому человек в страсти, он думает, что он дает ценность истинную детям, положение в обществе, деньги, квартиру. На самом деле это ложная ценность. Имея квартиру, деньги и положение в обществе, человек может быть таким же несчастным, потому что он не может хорошо относиться к окружающим людям. Счастье находится в гармонии отношений, а не в том, какую нишу человек в обществе занимает. Человек страсти это понять не может, поэтому такие записки пишутся, к сожалению. Можно ли помочь жене, когда муж у нее находится на пятой стадии деградации невежества? Практически невозможно. Однако же она может сделать так, что она, несмотря на то, что этот муж будет находиться в таком состоянии, она может не испытывать страданий рядом с ним. Потому что надо понять, что если муж находится на этом состоянии невежества, это значит, жена отрабатывает свою карму на этом же уровне. То есть в прошлой жизни она занималась тем же самым. Что она может сделать? Она может попасть под влияние силы благости и перестать как бы сильно обращать на это внимание, смириться со своей участью, и она будет испытывать больше счастья гораздо в жизни. Постепенно жизнь устроит так, что от нее вообще это наваждение уйдет, или муж раскается, вот, или что-то будет как-то в жизни, что-то изменение какие-то произойдет. Но повлиять на этого человека невозможно. Почему? Потому что он уже не подвержен никакому влиянию. Если она входит под влияние силы благости, он может очиститься. Он может очиститься сам, постепенно. Но она, если она будет думать, что я его очищаю, это значит, что никаких шансов. Это значит, что она находится под влиянием силы страсти. Она считает, что я могу. Человек, который считает, я могу, значит, он под влиянием силы страсти находится. Человек, который считает, что Бог может, а я могу только милость получить от Него, или от тех людей, которые дают мне милость, это гуна благости. Почему вы больше... Почему все больше женщины носят брюки? Это гуна страсти. Женщине нужно трудиться. А в ведические времена женщина не трудилась. Она заботилась только о семейных, поэтому она носила свободную одежду. Для того, чтобы трудиться, свободная одежда мешает. Поэтому женщины сейчас носят гурюки, означает женский труд. Женщина, да, женщина в ведической культуре, она всю свои силы направляла на семью. Она пыталась защитить семью и испытывала от этого большое счастье. Сейчас женщины уже недовольны этим, они хотят трудиться. Это влияние гуны страсти. Под влиянием же гуны невежества вообще женщина ничем не отличается от мужчины. То есть разврат, то же самое пьянство, курение, мат, уже разница совсем теряется. Когда люди в благости находятся, разница между мужчиной и женщиной колоссальна. Мужчина своя сфера деятельности, у женщины своя. Когда гуна страсти как-то чуть-чуть перемешивает их, а гуна невежества полностью перемешивает. Ничего не остается, никакой разницы. Обязательно ли мужу и жене спать в одной спальне, постели? Не обязательно. Что это невежество, эгоизм отдельных людей, действия которых привели миллионы людей к страданиям? Я имею в виду распад СССР. Что это карма страны? Ничего не понял человек. Невежество – это сила, которая существует во Вселенной. Она не связана с нашей страной. Эта страна связана с этой силой. Когда она начинает влиять, эта сила, то страна входит в состояние невежества, распадается там и так далее. Эта сила призвана для того, чтобы поддержать наше желание счастья, невежественного счастья. Мы хотим невежественного счастья – получим. Эта сила независимая ни от кого из нас. Поэтому нет смысла какого-то человека обвинять в чем-то. Он просто живет как марионетка в руках этой силы. Нет смысла обвинять пьяницу, наркомана, убийцу. Просто он пожинает плоды своего понимания счастья и все. Поэтому сострадание уместно во всех случаях жизни. Однако же, человек, который требует наказания, его нужно наказать. Иначе он будет деградировать дальше. Смирение означает благость. Ненависть означает невежество. Если человек себя считает хорошим, но ненавидит, он находится под влиянием гун невежества. Что такое сон? Вещи и сны – это реальность, куда мы уходим, уходя в сон. Сон означает, что тело не бездействует, действует только тонкое тело ума. Сон означает жизнь в другой реальности, то есть действует тонкое тело ума. Чаще всего это состояние невежества. Иногда человек во сне, сверхдуша ему дает силу и озаряет его. Есть такие сны, когда человек начинает вдруг неожиданно видеть все очень ярко, и он чувствует, что это истина, это называется вещий сон. Однако же люди, которые находятся под влиянием силы страсти, они себе придают слишком много значений, и у них вещи и сны – это через один. Поэтому они сонники выпускают, они все там клоп прополз по мозгам во время сна, значит, все, там что-то будет. На самом деле это просто иллюзия. Вещи и сны бывают очень редко, максимум 1-2-3 раза в жизнь. У простых людей, у святых людей может быть больше. Однако же они не выглядят как простые сны. Это очень сильная реальность, это не сон. Ощущение реальности очень сильно, и ощущение истины тоже сильно. Однако же человек в страсти, думая, что это вещий сон, начинает себе это внушать, и судьба ему дает возможность убедиться в этом, что это так. Она ему устраивает возможность убедиться в этом. Если сильно хочешь чего-то, получишь. В силу невежества принес страдания жене и детям. Вот спасибо вам. Я, значит, не зря сюда пришел. В результате чего мы расстались. Вот это означает, что человек понял. Это уже очень важный момент. То есть человек не зря пришел на лекцию, что он написал такие слова. Это очень, очень высокий уровень сознания. Это уже не влияние невежества, это влияние гуны благости уже началось. Очень многое изменилось во мне за прошедшие годы. И только обязанности отца поддерживают меня в этой жизни. Это тоже карма, да, это тоже карма. Эта карма дает вам возможность прогрессировать. Возможно, что если бы это было не так, вы бы не смогли прогрессировать. Вот здесь первое слово, первые два слова – это название какого-то человека выдающегося. И дальше записка вся идет о том, как он считает. Я не буду отвечать на эту записку, потому что эта записка написана в гуне страсти. Я не буду обсуждать никого, даже с позиции позитивной. Что сказано в ведах об НЛО? Очень много. Там описано все эти летающие аппараты подробно. Чаще всего, согласно ведам, эти НЛО приходят с низших планет. У нас, то есть с низших, средних, у нас на средней планетной системе ниже нас тоже есть галактика. Там очень высокий технический уровень развития. Они могут, и на нашей галактике тоже такие живые существа с более низким, низкой нравственностью существуют. Они помимо воли, потому что существует воля, у нас есть определенная воля жизни. Например, высшие существа сюда просто так не придут. Они приходят только к тем, кто достоин. Эти же, которые показываются перед всеми, нарушая обычный ход жизни, это чаще всего те живые существа, которые имеют более низкую нравственность, чем у нас. Они имеют способность перелетать на расстоянии, у них очень высокий технический уровень прогресса, однако же нравственности не хватает, поэтому они могут там захватывать кого-то, сексом пробовать заниматься там и так далее. Это означает на примитивизм сознания. Это описано в Ведах, это возможно. За это они потом очень сильно наказаны судьбой бывают. Потому что они нарушили обычный ход жизни. Они пытаются сопротивляться ему. Возможно, наша цивилизация тоже до этого достигнет. Но и в этом ничего хорошего нет. Если звук обладает такой силой, что вы можете сказать в этой связи о музыкальном звуке, о музыкальном воздействии на человека. Конечно, это огромная сила, и все это знают. Музыкальное воздействие на человека – огромная сила. Поэтому люди добиваются самой большой славы сейчас. Как легче всего прославиться? Через музыку. Мы знаем, что Битлз очень популярный ансамбль. Очень благочестивые люди. Один из них, Харрисон, он следовал ведической культуре, повторял мантру всю жизнь. Был знаком, у него был духовный учитель. Недавно он оставил тело в окружении святых людей. Вот. Они были благочестивы люди, очевидно, в прошлой жизни. И как только они начали петь, они сразу стали очень знаменитыми. Они только открывали рот, все уже визжали. Потому что звук обладает такой силой влияния. Если человек имеет силу благочестия, скорее всего, они спустились с высших планет. Потому что звук приносит много счастья, если у человека, когда он говорит, это значит, что он в прошлой жизни был на высших планетах. Так что они были очень популярными. Конечно, музыка очень огромное влияние может оказывать. Православная церковь утрачивает свои позиции. Я не люблю таких вещей. Зачем это говорить? Почему утрачивать? Может, наоборот, усиливать. Кто знает, как обернется жизнь. Дочь родила мальчика с ДЦП. Разве это воля Бога? Конечно. Чаще всего после животной формы жизни человек получает человеческую не всегда так, как нам хотелось бы. Иногда не дотягивает до нормального интеллекта. Ему приходится жить в получеловеческой форме жизни, ЗЦП. Сильные утраченные функции мозговые. Однако же следующая жизнь – это прогрессирующая жизнь. Потому что он получает общение с людьми нормальными. Это прогрессирующая форма жизни. Он в следующей жизни будет лучше. А мы кем станем в следующей жизни – неизвестно. Человеку с ДЦП гарантировано, что в следующей жизни он будет прогрессировать. Нам не гарантировано. Потому что он будет страдать всю жизнь, он чувствует себя неполноценным, он страдает, он очищает свое сознание. Мы, неизвестно, будем очищать или нет. Так что неизвестно, что лучше, жить в теле человека с ДЦП или в нашем вот сейчас, в нашем современном мире. Кто лучше, еще неизвестно. Тот ребенок, который с ДЦП и страдает, или тот ребенок, который без ДЦП, но колется наркотиками. Вот подумайте, что лучше. Я считаю, что ДЦП лучше, потому что в следующей жизни он будет точно лучшее тело получит, потому что он страдает. Я не понимаю второго слова, говорится на иных языках. А что веды? Я не понял записку, очень сложно прочитать. Почерк быстрый. У меня плохо с почерком. Умерла сестра в невежестве. Можно ей как-то помочь на земле? Спасибо за хороший вопрос. Помочь можно. В Ведах рекомендуют, во всех духовных традициях, школах существует правило, которое в Ведах называется шрадха, что переводится вера, память, памятование. Это означает следующее. Так как тонкое тело есть, мы связаны с окружающими, со своими родственниками, даже после смерти. И те, кто знает это, у кого есть умершие родственники, они это прекрасно чувствуют и понимают. Эта система означает, что человек готовит пищу, чистую пищу, не мясную. Чистую означает Даже христианство, говорит, скоромная пища означает грязная. И чистая пища означает вегетарианская пища. Он готовит чистую пищу и освящает ее. Осветив ее, он ставит перед фотографией умершего. И как бы настраивается, что тот ее ест. Он с любовью как бы хочет, чтобы тот ее поел, эту пищу. Он делает так обычно месяц-два. И что происходит? У него отлегает от души, он чувствует облегчение сильное. Вот этот момент сильного облегчения означает, что родственник перестал страдать. Что те страдания, которые связаны с их общей кармой, они закончились. И наступает сильное облегчение. Очень быстро можно это сделать. У кого больше денег, ему проще это сделать. Он может взять, собрать много людей и накормить их, этих людей. Вот, как бы мысленно думая о том, что он это отдает, вот это благочестие свое. Он, то, что он сделал, это накормил людей, нищих там и так далее. Он отдает своему умершему родственнику. У меня был такой случай в жизни, когда в Москве один крупный бизнесмен обратился с такой проблемой, что его жена в последнее время испытывает большие муки, страдания. Потому что недавно умерла дочь, и она приходит каждый день к ней во сне и жалуется на то, что ей плохо. То она говорит, что она голодна, то еще что-то. И оказалось, что дочь, она в момент, в тот в день своей свадьбы, она погибла на машине, путешествуя с мужем, со своим как бы женихом. А они только ехали на свадьбу, она погибла в этот день. И так как она погибла во сне, то как бы она как бы по ведическим этим правилам говорится, что человек, который умирает во сне, он пока находится какое-то время в теле привидения. То есть он по своей судьбе, ему не положено, как бы, ну, он должен страдать. Это неблагоприятная смерть, бессознательная смерть, неблагоприятная. И меня сначала спросили, меня как проверили, меня спросили по фотографии, человек жив или мертв. Я сейчас не отвечаю на подобные вопросы, пожалуйста, не спрашивайте. Вот. Но тогда как бы я тренировался, и поэтому я сказал, не могу понять. Я ничего не понимал, вроде бы и живой, вроде бы не живой. Вот. И потом мне, когда все рассказали, все понял, что этот человек находится рядом где-то в теле, эта девушка в теле привидения. Этот бизнесмен, он взял, заказал в духовной организации одной огромный торт на несколько тонн. И этот торт распространили вот на трех вокзалах, это в Москве. И там просто люди ломились, все хотели его покушать. Освященная пища привлекает очень. И буквально на следующий день все прекратилось. Полное успокоение у жены, все, мгновенное действие такое. Это такой эффект возникает в результате этой деятельности. То есть каждое действие может что-то сделать плохое, что-то хорошее. Надо знать, как можно быстрее сделать хорошее, можно медленнее. Надо иметь знание, как правильно делать. Для этого существуют писания. Они описывают все это. Древние великие мудрецы описывают, как надо правильно жить. Мы должны изучать все это. Давайте будем желать всем счастья. Вот продается прямо на выходе. Однако же ведическая литература не всем понятна. Там в основном говорится о Боге. Люди думают, что это незачем читать. Кажется, что это глупость. Первоисточники на санскрите, они часто бывают с комментариями. Вы можете, если читать на санскрите, пожалуйста, нет проблем. Будете читать на санскрите, это не трудно достать. Но есть на русском языке переведено что-то. Самые главные ведические произведения – это Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гита переводится «Повествование Бога» или «Песнь Бога». Шримад-Бхагаватам – это великая божественная книга, говорится. То есть Шримад-Бхагаватам, он там имеет 12 томов. Бхагавад-гита – это вот такое произведение, всего там 700 страниц на русском языке. А чисто шлоки, они занимают вообще 20 страниц. Там описано все, что вы хотите знать. Бхагавад-гита вкратце, очень кратко описывает все. Каждая шлока имеет так колоссальной мудрости значение. Вы вот то все, о чем мы здесь говорим, оно не приходит. Это все, что я вам говорю, не выходит за пределы Бхагавад-гита. Если бы вы серьезно вдумывались в то, что там написано, вы смогли бы все это достичь, просто медитируя на эти шлоки. Медитируя означает постигая истину. Можно изучать одну только эту книгу, этого достаточно. Давайте им желать всем счастья.